Двигаемся в следующем порядке. Лабус первый, я следом. Пригоршня замыкающая. Дистанция 3 метра. Никита? Я. Отдай болты и гайки Лабусу. Электронное устройство не включать. Держи. Пригоршня протянул мне пакет. Лабус, направление север, северо-восток. Возьмем восточнее от этой братьи. Кивнув, я выпрямился. Под ноги всем смотреть, чтобы на растяжку не нарваться. Пригоршня как-то вяло поднялся, буркнул. «Угу». «Никита, чё ты мнёшься?» — спросил Лёха. «Да это... странно как-то». Сталкер замолчал, уставившись в небо. Я задрал голову. «Чего странного?» «Чудной этот сталкер витает в облаках. Тут дело серьёзное, а он со странностями своими. Я на всякий случай ещё раз глянул вверх, потом осмотрелся. Тихо, кругом». «Ну чего?» — курортник дёрнул Никиту за рукав. Не меняя позы, тот произнёс: «Выброса нет». И замолчал, почёсывая подбородок. «И...» Меня его манера начала раздражать. «Нет, и хорошо. Я в зоне почти 8 суток, а выброса нет». Я нахмурился. Что-то не сходится. Не пойму, где именно. Смущает меня какой-то момент. Лёха, взглянув на часы, скомандовал: «Двинули, потом обмозгуем». Я закинул на спину рюкзак, высыпал на ладонь несколько болтов из мешочка и убрал его в боковой карман. Оглянулся. «Все готовы». У пригоршни глаза растерянно бегают. «Вот будет пауза, тряхну я его. Только предварительно с курортником наедине потолкую, а потом устрою пригоршни допрос с пристрастием». Темнеет сталкер, не договаривает что-то. Вскоре мы пересекли цепочку следов, оставшихся от свободовцев. Они явно, не таясь, шагали. Не ждут в этом месте никакой опасности. Куда же нас забросило? И что это за марево такое, в конце концов? Получается, некто смог из него выйти, утащил Кирилла и вернулся обратно. Проход, стало быть, есть в обе стороны. Кто-то шастает, используя марево, туда-сюда у самого периметра под носом у ОК, а разведки и невдомёк. Я остановился, заметив небольшой овражек впереди. Вдоль склона в кусты, если продираться, нашумим. Возможно, овраг переходит дальше в широкую балку и выводит к водоему, а может и нет. На входе в распадок невысоко над землей крутились иголки и листья. Воронка. Я примерился, размахнулся и швырнул болт в аномалию. Железку тут же втянуло и закрутило. Она скользнула вверх по невидимой вертикальной оси, а потом аномалия выплюнула ее к противоположному склону. Но туда болт не долетел. Вращаясь, подскочил и метнулся обратно, попав в другую аномалию. Охренеть! Это что за пинг-понг такой? Во враге выходят какие-то аномалии и синхроны? Вот уж причуда зоны. Две воронки выстроили векторы силы так, что их поле перекрыло весь распадок. Путь туда закрыт. Я обернулся. Курортник покивал, потом показал направление на 11 часов. Что ж, придется пока идти по следам сталкерской роты. А когда появится возможность, свернем к оврагу, переберемся на другой склон. Так мы сохраним безопасную дистанцию. И в случае, если обнаружим себя и начнется огневой контакт, будет куда отойти. Я еще раз бросил взгляд на овраг. Болт летал между воронками. Интересно, сколько он так будет скакать? До следующего выброса? Пока не разрядит аномалии полностью или не изменится вектор приложения силы? А, да и бог с ним. Я напряженно глядел вперед. Сталкеры идут достаточно быстро, километров 5 в час. Торопятся. Так можем и отстать. Местность незнакомая, аномалии он странные. След на земле читался легко. Вот бычок дымящийся валяется. Плевать, похоже, командованию этого отряда на скрытность передвижения. Точно торопятся. Хотя сталкеры никогда дисциплиной не славились. Ну разве что долг. В этой группировке много отставных военных. Между собой мы их называем ассенизаторами зоны. Командование иногда привлекает долговцев для выполнения разных задач. А меня в их стратегии смущает то, что они передвигаются по зоне относительно небольшими отрядами и при этом мечтают уничтожить всех мутантов внутри периметра. Но мутантов здесь слишком много. Одних только псевдособак в южных частях зоны несколько тысяч. Некоторых убивает выброс, часть гибнет под заградительным огнем крупнокалиберных пулеметов и минометных батарей с блокпостов. Но остальные плодятся и плодятся, причем это только псевдособаки. Есть же еще псевдогиганты, псевдоплоть. Я хмыкнул. Слишком много псевдо. Контролеры, тушканы, снорки, зомби, слепые псы, бюреры. А в глубине зоны кто обитает? Я собственными глазами видел два черных одеяла. Одно из них во время рейда убило пулеметчика нашей группы Карла. Обернулась вокруг него и отпустила. Карл стал похож на гипсовую фигуру. Потом раскрошился, как сухарь, рассыпался на куски. Группу спас курортник, выстрелив по одеялу зажигательными. Пули разорвали необычного мутанта на лоскуты, но потом тварь снова собралась в одно целое. Хорошо, хоть преследовать больше не стала. Где там у нее мозги? И вообще было непонятно, живая она или нет. Или вот химеры. Их вообще, говорят, не видел никто. Мы продвигались вдоль оврага. Низкая поросль заслоняла склон. Очень ровная. Высотой везде одинаковая. Но ведь не искусственное же это насаждение. Откуда ему здесь взяться? Тогда что? Растение-мутант? Надо держаться от этих кустов подальше, а то как вспомню рассказы курортника о деревьях-кукловодах, так муторно становится. Как я и предполагал, овраг увеличивался. Восточный склон становился все круче. Если превратиться в балку, преодолеть его будет сложно. Впереди треснула ветка, потом еще одна. Послышался звук ударов топора. Дерево рубят. Переправу готовят или... Я остановился у кряжестого дуба и дал команду «ложись». Курортник подполз ближе, жестом показал «наблюдай прямо», а сам двинулся на 10 часов. Его место занял пригоршня, я приказал смотреть за Лехой, вынул бинокль. Подстроив фокус, стал разглядывать лес. На тропе появилась фигурка в КЗС, за ней вторая. Сталкеры возвращались. Курортник успел отползти метров на 20, затаился под молодым ельником и тоже смотрел в бинокль. Парочка с калашами и в разгрузках на груди болтаются, маски респираторов. Один обычного телосложения, неприметный, второй как жердь, худой и высокий. КЗС ему мал, в обтяжку, рукава сползают с запястья вверх, сталкер их постоянно одергивает, перекладывая оружие с руки на руку. Они свернули с тропы и направились прямо к курортнику. Должно быть, этих двоих отрядили в наблюдательный пост на время стоянки. Я замер. Потом дернул пригоршню, он обернулся и пожал плечами. Ну да, что он может сделать? Если рыпнемся сейчас, сразу обнаружим себя. Сюда примчится рота архаровцев, а сражаться с такими превосходящими силами... Леха оторвался от бинокля, показал нам два растопыренных пальца. Я в ответ просигналил латинской «В». Леха кивнул, начал стягивать рюкзак. Пригоршня напрягся, я снова глянул в бинокль, на тропе пока никто не появился. Сталкеры не спеша двигались между деревьями. Теперь первый не закрывал второго. До нас стали доноситься отдельные фразы. Я расслышал что-то про монолит. Никита подобрался, выставил вперед оружие, целясь. Отложив бинокль, я взялся за пулемет, постучал по плечу пригоршню. Он обернулся, и я показал «твой левый, мой правый». Никита кивнул, мы одновременно посмотрели на Леху. Он убрал штурмовую винтовку за спину, ощупал правый рукав, где у него пенал с трехгранной пикой. Оглянулся, скрестил руки у шеи и сжал кулаки. Затем показал указательный палец. Это значило, одного он прикончит, второго берем. Мы с пригоршней кивнули. Первый сталкер произнес «Вот здесь, в ельничке», и указал автоматом на место, где затаился курортник. «Давай скорее, пока умник не прознал, а то сгноит потом, сука». Высокий явно нервничал, постоянно крутил головой, то и дело одергивал рукава. «Да не ссы, худой!» — отозвался первый. «Чё ты шкалишься? Я по-быстрому!» И, перевесив АКМ на шею, стал развязывать тесьму штанов. Расстегнув пряжку солдатского ремня, он вошел в ельник. Над приземистыми елками теперь торчала только его голова. «Худой! А худой! А правда, что контролеры все гомосеки?» Сталкер заржал, как придурок. Теперь Леха видит голую задницу молодца из свободы. Зона притягивает отребья. Периметр наруха не закроешь, вот и лезут сюда блатные досудимые. Вступают в кланы, сколачивают группировки, устанавливают новый порядок. Джентльмены удачи. Я сосредоточился на худом. Он взял на изготовку оружие, чуть присел и, крадучись, двинулся в обход ельника. Сделал несколько шагов и замер, потянул носом воздух. «А почему они гомосеки?» — продолжал из ельника первый. «А, бурый, заткнись!» — нервно перебил худой. Он сделал еще пару шагов, до курортника осталось не больше метра. Вытянув руку, Леха мог бы схватить сталкера за щиколотку. Курортник подобрался, опираясь на ладони и носки. Я поймал в прицел худого, палец лег на спусковой крючок. Башка бурого исчезла, он присел в ельнике. Худой шагнул вперед, хрустнула ветка, и курортник прыгнул. Глава 11. Зеленка. Правильно все-таки, что Леха командирскую должность занимает. Жаль, не сделал офицерскую карьеру. Жаль, после нашего похода на ЧАЭС не получил группу. Ситуацию он просчитал верно, я бы мог и не сообразить. Леха сбоку ударил локтем в нос худому, тот дернулся и упал навзничь. А командир уже исчез в ельнике. Мы с пригоршней вскочили и побежали. Над елками появилась голова курортника. Он шепнул: «Пригоршня, помоги, лабус, пакуй этого худого». Никита нырнул в ельник, а я достал из кармана узкую полоску пластика. Склонился над худым, содрал капюшон с его головы, выудил оттуда шапку, заткнул ему в рот. Черт, Леха сталкеру нос сломал, кровь заливала подбородок. Я перевернул бесчувственное тело, подцепил носком автоматный ремень, скинул с плеча. Вот почему худой рефлекторно не выстрелил. Указательный палец лежал на скобе. Насмотрится фильмов идиоты, и Рэмбо из себя начинают корчить. Палец в такой ситуации необходимо держать на спусковом крючке, но сталкер строил из себя крутого. А курортник все видел снизу. Худой к нему правым боком двигался. И валить Леха его не стал, потому что Бурова наверняка сложнее было бы допросить. Повадки у него, как у бывшего заключенного. Правильно Леха рассчитал. Сложив костлявые кисти пленного крестом у него за спиной, я видел их в подготовленную петлю из пластика и резко затянул свободный конец, вжикнув крокодилом замка. Теперь не вырвется. Вот мразь блатная, над елками показалась голова пригоршни. Обгадиться успел. «Тихо, Никита!» — велел появившийся следом курортник. «Давай его во враг. Лабус, подай мой рюкзак». Я выполнил команду. Курортник за пару секунд нацепил поклажу на спину. После они с пригоршней вытащили из ельника труп со спущенными штанами. Голова убитого болталась, по бледной шее стекала струйка крови из маленькой дырочки. Курортник пробил пикой кадык и, похоже, раздробил шейные позвонки. Мгновенная смерть. Где-то впереди продолжали стучать топоры и повизгивала двуручная пила. Раздался громкий треск, донесся возглас: «Поберегись!» Подпиленное дерево упало, треща сучьями, и глухо ударилось о землю. «Лабус, за нами!» Мужики потащили мертвого сталкера к кустам на кромке оврага. Я сдвинул пулемет за спину, дернул за шиворот пленного. Тяжелый, зараза, даром что худой. Перевернул. Сталкер замычал, глаза открылись, взгляд мутный. Я взвалил его на плечи, на всякий случай осмотрелся кругом. Ничего не забыли? И быстро пошел к оврагу. «Стой, пригоршня! Не надо близко, не нравятся мне эти кусты», — произнес курортник. Леха и Никита остановились в паре шагов от живой изгороди, раскачали тело и на счет три забросили его во враг. Оно глухо стукнулось о склон и шуршанием покатилось вниз. Следом пригоршня зашвырнул автомат Бурова. «На исходную», — скомандовал курортник. «Пригоршня, наблюдение!» Мы вернулись к дубу. Я бросил худого в углубление между подмытыми толстыми корнями, глянул вперед. Никита в пяти шагах под сосной глядит в Лехин бинокль. Я сдвинулся чуть влево, чтобы видеть пленного и одновременно за тропой наблюдать. Поставил миними на сошки, ориентируясь по звуку, взял под прицел сектор, где сталкеры валили лес. Ближе к тропе заметил воронку. И как не вляпались. Аномалия проявляла себя слабо, вращала в воздухе одинокий бурый листик. Худой окончательно пришел в себя и что-то мычал. Леха выщелкнул трехгранную пику из пенала, склонился к нему и зашептал: «Сейчас я выну у тебя кляп. Если начнешь орать, всажу эту штуку тебе в пасть», — он показал сталкеру пику. Худой скосил глаза, разглядывая ее, и энергично закивал. «Отвечаешь шепотом на все вопросы, понял?» Леха вытащил кляп. «Куда направляетесь?» «В к янтарю». «Что вам там нужно?» «Монолит». Я нахмурился. «При чем тут монолит?» «Кто командир?» «Умник». «Сколько вас идет?» «Не знаю, много, человек 100». Я присвистнул про себя. Курортник продолжал быстро спрашивать, сколько отрядов, откуда идете? «С милитари, в обход диких территорий, не знаю сколько». «Вы первый отряд?» «Да». Леха выдернул из кобуры пистолет, сунул ствол худому в рот, глянул на меня. Я понял. Пробежал несколько шагов к тропе и залег под сосной. Достал бинокль. Эх, пройтись бы назад метров 300, осмотреться. Разведать все основательно. Издалека снова долетел возглас «Поберегись!» И еще одно дерево упало на землю с громким треском. Курортник подождал, пока я устроюсь на новом месте, потом вынул ствол пистолета изо рта пленного и продолжил. Какой интервал между движением отрядов? Час. Почему остановились? Переправа? Да, мы через балку должны пройти по мосту, но он потек от зеленки. Сами же знаете, только здесь перейти можно. Да, кивал курортник. Врал он. А я про себя порадовался. Удачно вышло. Напуганный сталкер предупредил про мост. Теперь мы туда не сунемся. Интересно, что за мост и что за зеленка такая? Жалко, приборы не включишь. Сразу засветимся. Что вам нужно у янтаря? Монолитовцы. Откуда они там? Сталкер замялся. Леха стукнул его по лбу рукояткой пистолета. Да следопыты двоих случайно засекли на подходах к янтарю. Чуть не закричал сталкер. Тихо! Шепотом отвечай. Что за операция? Умник сказал, что мы эти... образцы вооружения захватим. А если повезет, так и живыми кого-то из сектантов возьмем. Когда должны выйти в точку рандеву? Завтра к полудню. С ветки вспорхнула птица, прощебетала и затерялась в кронах. Я поднес к лицу бинокль, осмотрел окрестности, обернулся. Леха засовывал в рот худому кляп. Закончив, вытер измазанную в крови перчатку, АКЗС пленного, сел рядом и задумался. Неожиданно хлопнул себя по лбу. «Я понял, где мы!» И тут худой вскочил, да так ловко, что я растерялся. Он бросился прочь. Леха мог сбить его подсечкой, но почему-то не сделал этого. Худой, сгорбившись, бежал к тропе. Голова низко опущена, мычит что-то. Пригрышня перекатился на спину, вскинул грозу, но выстрелить не успел. Беглец влетел в воронку. Его крутануло, мелькнуло искаженное лицо, Леха отпрянул за дерево. Мычание оборвалось, хрустнули кости, длинное тело скрючилось и, отлетев в сторону, взорвалось изнутри. Я нырнул за сосну, пригнулся. «Пригрышня, Лабус, ко мне!» Пятясь, я вернулся к дубу, скосил глаза на разрядившуюся аномалию. Фарш на земле, лоскуты ткани, разорванный ботинок. Леха намеренно позволил погибнуть сталкеру. Я покачал головой, он прав, конечно, но смерть жуткая. Командир после похода на ЧАЭС и смерти той девчонки сильно изменился. Сухой стал, не шутит, в себя ушел. Я видел, как он прячет мысли и давит переживания. Мы тогда группу потеряли. Мужиков из соседнего отряда положили ни за что. Леха успел привязаться к Ане. Она шла с нами до ЧАЭС, помогала. Он пытался остановить ее, задержать, но не смог. И теперь казнит себя, зачерствел. Понимаю, мир серым становится, когда... Я сморщился и приказал себе больше не думать об этом. «Жуть», — сказал подошедший пригрышный. Вроде он гранату проглотил, и она у него в желудке рванула. «Зеленка, речка такая. Дальше во враге начало берет», — заговорил курортник. «Или она сплошная аномалия, или в ней какая-то аномальная субстанция живет, не знаю. Так ее сталкеры обозвали. Сама по себе она, тьфу, ручеек. Но перейти через нее можно только по старому железнодорожному мосту, по которому раньше узкоколейка проходила». Пригрышник кивнул. И я вспомнил. Точно, мы один раз использовали маршрут, пролегавший через этот мост, когда вели ученых с янтаря к свалке, с последующим заходом на кордон. Тогда еще войсковая операция проводилась. ОК зачищала свалку. Вот ученые и напросились. Побродить, поживиться продуктами аномалий. Этот, Леха макнул рукой на остатки худого, сам виноват. Пригрышни, выкинь его автомат во враг и валим назад. Потом поговорим. Никита выполнил команду, а я его подстраховал. Спустя несколько секунд мы поспешили вслед за курортником. Леха двигался чересчур резво, лишь изредка оглядывался. Нагнав его, я спросил, куда торопимся? Влетим в аномалию. Он ответил, нет, здесь вряд ли. Здесь все это добро аномальное, речка к себе тянет. Помнишь воронки и синхроны? Да уж помню. Эта зеленка затыкает дыры, где к ней подобраться можно. Место такое особенное, только через мост. Стук топоров и шум пил, оставшиеся за спиной, постепенно стихали. Так, если только через мост этот, вклинился пригрышня, он сопел. Жарко, в летной куртке стало. Если их там ждут, там же засаду поставить можно. Тогда никто никуда не пройдет. «Правильно мыслишь, Никита», — бодро проговорил Леха. «Сейчас все и увидим. А теперь тихо. Присели». Лес заметно поредел. Курортник выбрал удобное место для остановки — в яме. Наверное, когда-то здесь была землянка, построенная еще во времена Второй мировой. Покатые склоны поросли мхом, толстый слой хвои на дне мягко пружинил. Об искусственном происхождении ямы свидетельствовали четыре металлических уголка, торчавшие из земли по периметру. Видимо, железки некогда служили подпорками для наката. Крыша давно сгнила, ведь столько лет прошло. Я поковырял склон носком, легко отвалил кусок мха, обнажился песок, а когда шаркнул ногой еще раз, показалось трухлявое бревно. Надавил, и гнилушка рассыпалась. Ощутив ногой какой-то твердый предмет, я нагнулся и нащупал ржавый металл. Запустив в рыхлый песок пальцы, выдрал старую буро-рыжую фашистскую каску. Перевернул ее, вытряхнул песок. Вместе со слипшимися комками на землю выпал железный квадратик. Я поднял его, потер пальцами шершавую поверхность, подул. Пряжка, на аверсе две молнии, руны Соулу. Зондеркоманда, эсэсовец. С обратной стороны гравировка. Напзитганс. Значит, фамилию не различить. «Зачем ты приходил на эту землю?» Я брезгливо выбросил бляху. «Лабус, раскопки потом, наблюдайте, а я схему набросаю». Курортник расчистил от мха и иголок квадрат метр на метр и стал энергично чертить рукояткой ножа на песке. Я улегся на один из склонов, выставив пулемет на сошке. Леха вскоре окликнул нас с пригоршней. «Смотрите, мы приблизительно здесь», — он ткнул кончиком ножа в крестик на схеме. Ниточка реки, мост и граница лесных массивов. На северо-запад от моста начинается пустошь, обрамленная грядой холмов. Леха потрогал повязку на плече. Кровит рана, зашить бы, а времени нет. 100%, что на ближнем мосту... К мосту-холме умник выставит пост. Я бы так сделал. Его можно попробовать снять. Худой сказал, что мост потек. Скорее всего, аномальная речка на мостик влияет, и ходить через него толпой страшновато. Вдруг обвалится. Но! Он ткнул в условное обозначение моста. Если его временно укрепить, то, наверное, сможет пройти достаточное количество народа. А засада? Вот ты ответь, пригоршня, кому нужно ставить засаду в этом районе? Никита, помявшись, сказал, ну не знаю, может вам, военсталам? Нет. Ну еще кому-нибудь, кто за хабаром охотится, сталкеры-то здесь ходят. Итак, по-твоему, будут мародеры бомбить роту свободы? Пригоршня почесал затылок и пожал плечами. Правильно, усмехнулся Леха, себе дороже. А это что? Я сполз со склона и указал на значок строения возле стрелки север-юг. Это заимка лесника. Лесник. Один из главных героев романа Андрея Левицкого и Льва Жакова «Охотники на мутантов». Примечание автора. Старый хрыч охотой на мутантов промышляет. Я знаком с ним. Проводник, он хороший. Южную зону лучше нас с вами вместе взятых знает. А я ничего о нем не слышал, удивился пригоршня. Я слышал. Он в восточном могильнике бывал, вспомнил я. Заимку его не трогают по неписанному закону. Ни свобода, ни долг, ни командование туда не суются. Таких людей берегут. Пригоршня хмыкнул, но ничего не сказал. Двигаем к этому холму. Курортник показал второй от моста. Ждем, пока свобода форсирует речку. Он поднялся, убрал нож. Пошаркал ногой, стерев схему на песке, и взглянул на часы. Произойдет это, по моим расчетам, минут через 30. Когда второй отряд подтянется, они переходят, ждем около получаса. Если все тихо, идем следом. За ночь мы их обгоним, они наверняка лагерь будут разбивать, и к утру выйдем на янтарь. «А дальше?» — спросил пригоршня. «Янтарь же молчит двое суток». «А дальше?» «Дальше по обстановке». Курортник вылез из ямы. «Погоди!» — окликнул пригоршня. «Чего?» — недовольно буркнул Леха сверху. «Пост мы сняли, который должен встречать второй отряд. Умник такое событие из вида не упустит». «Точно!» — согласился я и сам удивился, что выступил в этой ситуации на стороне пригоршни. Курортник нахмурился, перехватил штурмовую винтовку. «Свобода явно идет по графику. Умник, как командир, для себя зафиксирует факт исчезновения двух своих людей. Да, только нужно еще установить, что их намеренно ликвидировали. Один блатной бывший зэк, у него все пальцы в наколках. Второй его прихвостень случайно угодил в воронку. Блатной дезертировал. Свобода дисциплины никогда не славилась. А искать, проводить расследование, кто это будет делать? Курортник шел уверенно, не опасаясь аномалий. Лес как лес, кругом березы, осины, сосны и ели. Под подошвами пружинят мох и хвоя. От землянки пошли по бывшей линии траншей, больше напоминавшей пологое русло пересохшего ручья. Скорее всего, траншеи были второй линией эшелонированной обороны эсэсовской дивизии вдоль реки. Остатки первой должны сохраниться у берега. Сколько же здесь народу полегло в битве за Украину, когда в 41-м Красная Армия отступала с боями на восток, а в 44-м гнала фашистов на запад. Здесь, наверное, пальцем ткни, в любом месте найдешь боеприпасы, снаряжение, еще какие-нибудь свидетельства времен Великой Отечественной. По мере приближения к реке, встроенный в мои часы датчик радиации показывал умеренные изменения фона. Может, у самой зеленки фон будет высоким, но не настолько, чтобы нанести какой-то существенный вред организму при переходе по мосту. Сталкеры же ходят. Свобода шумела на всю округу. Стук топоров иногда сливался в прерывистую дробь. В коротких перерывах между тюканьем звенели пилы. Деревья поредели, пошли кусты, пожухлый камыш стелился ковром. Аж в носу защекотало. Курортник сбавил темп. Впереди высились плотные заросли кустарника. По верхней границе ветвей виднелась голая макушка холма. Чуть правей редкие деревья. Кроны заслоняли нас от возможных наблюдателей с вершины у моста. Мы двинули во вход кустарника к ложбине между возвышенностями. Остановились. Курортник повел стволом, присел, напряженно глядя вперед, словно пес, почуявший что-то. Лег на землю. Я последовал его примеру. За спиной громко сопел приигрышня. Я смерил его взглядом поверх плеча, и он замер на четвереньках. Курортник жестом приказал оставаться на месте и пополз вдоль кустарника. Достиг края, прислушался. Что его так насторожило? Из-за куста показались две фигуры в черном в полоборота к нам. Монолитовцы. Сектанты тихо, как кошки, крались друг за другом по направлению к реке. Слаженные быстрые движения. У каждого на голове шлем-маска. Верхняя половина тела в композитной броне. На спине массивный ранец. В траве раздался шорох. Из стеблей осоки вынырнула сплюснутая, как брелок от сигнализации автомобиля, башка гадюки. Я застыл. Гадюка уставилась на меня немигающим взглядом глаз бусинок. Гипнотизировала. С детства боюсь ползучих тварей до омерзения. Меньше Киплинга надо было читать. Змея выпростала тонкий язык, башка качнулась в сторону приигрышни. Сталкер, не раздумывая, схватил скользкое тело. Змея успела раззявить пасть, показав трубчатые ядовитые зубы. И Никита рубанул ножом. Капли крови угодили мне на лицо, я дернулся. Обезглавленное тело конвульсивно свернулось в спираль, обмотав руку сталкера по локоть. Приигрышня застыл с раскрытым ртом, глаза зажмурены, крылья носа гуляют, как меха кузнечного горна. Он смачно чихнул. Оба сектанта обернулись на звук. Курортник вскочил, швырнул бинокль в ближнего, но тот отпрянул, бинокль угодил в голову второго. Леха ударом ноги подбил спусковую скобу АКМ, направленного ему в грудь. И ствол с навинченным ПБС ушел вверх. Из приемника калаша вывалился магазин. Леха схватился за толстую трубку глушителя, дернул на себя, уводя ствол вправо, и нажал подошвой на затворную раму, как на педаль газа. Из патронника вылетел последний патрон. Держась за ПБС, курортник сделал круговое движение рукой. Автоматный ремень увлек монолитовца вперед. Леха отступил влево, развернув сектанта спиной к себе. И тут второй начал стрелять. Глухие хлопки слились с ударами топоров. Глушитель на стволе гасил звук. Курортник заслонился первым сектантом, как щитом. Пули били монолитовцу в грудь. Он дергался, и Леха дергался вместе с ним, при этом пытаясь вырвать из кобуры 5-7. Второй сектант одиночными выстрелами дырявил фигуру напарника. Так и не успев выдрать пистолет из кобуры, Леха споткнулся и упал на спину. Это позволило нам с Никитой открыть огонь. Сектант попытался отскочить обратно за кусты, но до них было слишком далеко. Он упал, наштыгованный нашими пулями. Я кинулся к Лёхе, сдернул с него мертвого монолитовца. «Твою мать!» — курортник показал пригоршный кулак. «Шумишь, как динозавр!» На холме, к подножию которого мы почти вышли, заработал крупнокалиберный пулемет. Судя по звуку, корт. Ему начал вторить другой, откуда-то издалека, с противоположного берега. Разбираться времени не было. Со стороны моста послышались крики и ответные выстрелы. Просвистело несколько шальных пуль. Мы присели. «В лес!» — крикнул курортник и побежал, низко пригибаясь. Глава 12. Поход. «Лабус, вперед! Включи детектор!» — скомандовал курортник. Планшет я успел активировать и без приказа, и теперь возглавил группу. «Возьми левей, глубже в лес, на юг!» Над духом вжикнуло. Впереди с одинокой березки упали срезанные пулями ветки. «Откуда стреляют?» «Ложись!» — крикнул за спиной Леха. «На 9 часов!» Я распластался на земле. Вовремя над головой просвистели пули. Перекатившись под сгнившую осину, я повернулся в сторону противника. Корявый хиленький березовый ствол валяется на земле, хоть какое-то укрытие. Стреляли из сосняка, который закрывал холм рядом с мостом. Выстрелов нападавших я не слышал, монолитовцы опять глушители используют. Береза дернулась несколько раз, одна пуля прошила ее насквозь. Черт, я уткнулся лицом в траву. «Назад, за кусты!» — скомандовал курортник. «Там ведь змеи, но впереди сектанты, они опасней!» — раздался крик пригоршни. «Лабус, скорей!» Я стал отползать, на ходу оглянулся. Сталкер был уже под кустом. Встал на колено и дал длинную очередь. От сосен в нашу сторону бежали два монолитовца. Еще две пары по сторонам от них быстро шагали, стреляя. У всех автоматы с глушителями. «Мапупа!» — вырвалось у меня. Шесть сектантов быстро сокращали дистанцию, грамотно прикрывая друг друга. Сейчас прижмут к берегу, сбросят в реку. Застрекотала винтовка курортника. И тут же пригоршня выстрелил из подствольника. Один сектант споткнулся, упал, остальные двигались дальше. Четверо палили в мою сторону. Я услышал: «Пригоршня, вперед!» Грохнул взрыв. Упал навзничь еще один черный. Внутри заклокотала звериная злоба к этим черным. Я вскочил и вдавил спусковой крючок. «Заряжаю!» — донеслось сквозь шум стрельбы. Я стрелял, быстро шагая навстречу сектантам. «Держать строй!» — прокричал Леха. Продолжая сокращать дистанцию, я выпустил в сектантов всю ленту в один заход, завалив-таки еще одного. У Лехи опустил магазин. Мы одновременно выхватили пистолеты и выстрелами почти в упор опрокинули четвертого, который не успел перезарядиться. Никита засадил гранату из подствольников пятого сектанта. «Граната!» Леха прыгнул ко мне, сшиб с ног и упал рядом. Грохнул взрыв. Вскрикнул от боли пригоршня. «Ну, сука!» Курортник встал на колени. Хлопнули один за другим запалы. Леха швырнул две гранаты в сторону шестого монолитовца и упал головой к взрыву, закрывшись локтями. Я приоткрыл рот. Громыхнуло. Курортник вскочил, пробежав несколько шагов, расстрелял остаток магазина в раненого сектанта. Перезарядив пулемет, я поспешил к пригоршне, который медленно поднимался, ошалело мотая головой. Видно, слегка контузило взрывом. «В лес! В лабус! Первый!» Мы снова бежали в противоположную сторону от моста. Пару раз чуть не напоролись на ржавые волосы, повисшие на низком кустарнике. Они сливались с коричнево-серым фоном. В первом случае помог детектор, во втором я сам разглядел голубоватые всполохи аномалии на ветках растений. Вбежали в старый ельник. Из земли торчали толстые крепкие корни. Приходилось смотреть под ноги. И одновременно на детектор. Темп снизился. Прибор предупредительно пискнул, я заметил на земле радужную пленку. «Лифт!» — перепрыгнул. За спиной пленку перемахнул курортник, выкрикнув: «Осторожно!» Я оглянулся. Никита, споткнувшись о корень, рухнул на радужные разводы. Этим он включил аномалию на склоне небольшой ямки, и его швырнуло по низкой траектории, припечатало о крепкий ствол ели. Никита свалился под дерево и стал подниматься, будто пьяный, растерянно озираясь, пытаясь ухватиться за шершавый ствол. Оступился, вновь упал, взмахнув руками. Звездануло его конкретно. Мы подхватили сталкера и проволокли метров 30, пока он не заворчал, чтобы отпустили. «Сам пойдет». Курортник скомандовал остановку и уселся на землю, тяжело дыша. держась за раненое плечо. Пригоршня лег на живот, раскинув руки, рюкзак съехал на затылок. Я сел под сосной, привалился к стволу, прикрыл глаза. Сердце тяжело бухало в груди. Вытерев лицо, увидел на ладони кровь. Откуда? А, змеиная. Снял с пояса флягу, полил на ладонь, плеснул в лицо и утерся рукавом. Стрельба у моста продолжалась, но уже не так плотно. Корт иногда выдавал длинную очередь и смолкал надолго. В ответ огрызались АКМ. Почти одновременно бухнули два взрыва ручных гранат, а потом все стихло. У монолитовцев на автоматах глушители, значит, если раненых добивать станут, мы не услышим. Сектанты пленных не берут. А прав оказался Никита насчет засады. Да только кто ж знал, что монолит сюда припрется? Что вообще происходит? Когда убирал флягу, я заметил, что куртка на плече порвана. Просунув палец в дыру, черт, пулей черканула. Глянул под мышку, еще дыра. Господь уберег. Я мысленно перекрестился. «У кого какие мысли будут?» — тяжело дыша спросил курортник. «Пригоршня, ты у нас накаркал засаду, начнем с тебя». Никита нехотя перевернулся на бок, оперся на локоть. Стянул шапку, рванул ворот куртки и помассировал грудь. «Первый раз в лифт угодил. На всю жизнь запомню». Сдержав несколько глубоких вдохов, он продолжил. «У меня никаких мыслей. Каша». «Война какая-то началась? Не припомню, чтобы в зоне группировки так активно воевали, в наглую». «Лабус». Дыхание восстановилось, сердце перестало часто биться. Я поднялся, глянул в сторону переправы, потер щеку. Никаких мыслей. Исходных данных мало, но мозг завис, как компьютер с небольшой оперативной памятью. Сознание крутилось, как Никита отрубил башку гадюки, а потом схватка курортника с монолитовцем и шквальный пулеметный огонь. Хорошо не в нашу сторону. А потом... Первый раз я с троем в атаку ходил. Сшибся вот так вот, стенка на стенку, на открытой местности. «Не знаю», — сказал я, переглянулся с Лехой. Показал глазами на Никиту, самое время его тряхнуть. Хоть и спас меня сталкер, но не оставляла мысль, что он очень уж лихо предсказал засаду, будто знал. А еще я припомнил наш разговор про выброс. Что-то сильно смутило меня тогда, но... Стоп. Я понял. Никита раньше говорил, что в зоне чуть ли не вместе с нами оказался, а потом, когда нас Марева засосала, он обронил, что 8 суток тут бродит. Вот. Интересно, Леха этот момент тоже отметил? Курортник прищурился и кивнул. Шагнув к Никите, я навел на него пулемет. «Не дергайся и рассказывай». «Рассказывай все». «Ты чего?» Пригрышный стал приподниматься, потянулся к грозе. «Говори». Курортник был уже на ногах, одна рука на пистолетной рукоятке, G-36, висящей на груди, другая на цевье. Он шагнул к сталкеру, упер срез пламя-гасителя ему в лоб и добавил. «Выстрелю, понял? В этот раз не пожалею. Говори». Я посмотрел на Леху и поверил. Бледное лицо, нет румянца, который возникает при возбуждении, взгляд холодный, точно выстрелит. Его палец очень медленно вдавливал спусковой крючок. «Ладно, ладно, скажу», — произнес Никита. «Не пойму, что в зоне творится. Я поэтому про выброс заикнулся. А зря. Из этого понятно стало, что в зоне раньше вашего оказался. Меня наняли рюкзак этот отнести с изделием». «С ГСК», — уточнил курортник. «С ГСК», — вздохнул пригрышня. «На янтарь доставить». «Кто?» Курортник убрал ствол и стал виден кружочек красной кожи на лбу Никиты. Леха опустил винтовку, сталкер сел. «Да если б я знал! Я же в рабочем городке рассказал, как заказ поступил!» «Кто те двое, что вели к янтарю?» «Не знаю, на вашего брата смахивают». «Я по повадкам понял, точно военные». «Оружие-то у них было?» — вклинился я. «Какое?» «Да было. Ручные пулеметы печенек, рюкзаки патронами забиты, сборки, как у вас, ну, сухпаёк еще, и все вроде». Курортник сдвинул брови, я погладил усы. «Ну, блин, не знал я. Правда, не знал, что в рюкзаке», — добавил пригрышня. «Ладно, как они одеты были? Как наемники. А выглядели как?» Никита наморщил лоб, повращал глазами. «Да обычные. Один лобастый такой, квадратный, а другой явно боксер». Он помассировал виски. «Тяжеловес. Ног на бок и шустрый такой, верткий. Я вроде тоже не маленький, но эти двое в плечах пошире меня. Клички, позывные». Я глянул на Леху, Губы плотно сжаты, глаза прищурены. Тайсон и скала. Я не удержался, хмыкнул. Курортник посмотрел на меня, я пожал плечами. «Не дошли», — кивнул Никита. «От свалки поначалу так лихо отмахали несколько километров, а после, не доходя до агропрома, встряли». Он вытер нос. «Глупо встряли». «Не тяни, куда встряли?» «В засаду, сектантом». «Чего?» — мы с Лехой задали вопрос одновременно. Курортник присел возле сталкера. «Ты, Никита, часом голову не простудил? Какие сектанты возле агропрома?» «Сектантские», — съязвил пригоршня. «А тут откуда сектанты?» Курортник вновь зыркнул на меня, и я пожал плечами. «Я сам не поверил сначала», — продолжал пригоршня. «Но там так завертелось. Тайсон сразу погиб, ему пуля в лобешник первому прилетела. А вот скала воевать остался. Одну сборку мне отдал и велел уходить за кордон, там меня типа встретят. Я впервые этих черных увидел. Неожиданно получилось. Здоровые черти, в масках, двигаются быстро, молча. Прирожденные бойцы, точно говорю. И как ты ушел?» «К ручью кинулся, по мелководью, пополз. Только в камыши залез, на берег вышли двое, Хмарь и Рябой. Я их знал. Они на шум ломанулись, помочь, наверное, хотели. Решили, что кто-то из бродяг на мутантов нарвался и отбивается». Никита посмотрел на меня, облизнул губы. «Я хотел крикнуть, предупредить, да какой там?» Он понуро опустил голову, срезали их моментально. «У монолитовцев на автоматах глушители, как у тех, которых мы у холма завалили. Я в воду почти с головой, просидел сколько смог, потом от холода мышцы сводить начало. Флягу со спиртом ополовинил, еле на берег выбрался». Челюсть у него запрыгала вдруг, видимо, воспоминания о холоде вызвали такую реакцию. Я даже поежился. Пошел к деревне, то ли Сутановка, то ли Сухановка. «Степановка», — поправил курортник. «Ага, она. К сумеркам добрался». «А если бы там мутанты или еще кто, мародеры какие-нибудь засели?» — спросил я. Пригоршня покосился на меня. «Лучше Лабус с мутантами драться, чем к монолитовцам в лапы. Я в первую хату вошел, подпол расковырял и целую ночь сушился. Растяжками только подступы к дому окружил. А утром сон сморил. Проснулся под вечер, когда взрыв бахнул. Псевдособаки, видно, меня унюхали и решили в гости наведаться. Одна подорвалась, остальные убежали сразу. А я подумал, да и решил, что не буду дальше этот рюкзак ГСК тащить, слишком опасно. Монолитовцы ведь не просто так напали, они за нами охотились явно. Значит, пойду лучше к периметру в южный сектор». «Медленно же ты шел», — сказал Леха. «А ты бы на моем месте, когда...» — Никита замолчал. «И так ясно. Тут от каждой тени начнешь шарахаться, когда монолитовцы по всей зоне, как у себя на радаре, шастают». «Осознание», — по складам произнес курортник. «А мне вдруг стало неудобно. По-дурацки получилось. Никита спас меня от змеи, а я с этим допросом вылез. И курортник завелся. Ведь могли спокойно поговорить, без сцен с оружием». Никита сидел насупившись. «Вот вся правда. И когда мы в рабочем городке дрались с тобой, Лабус, я уже не знал, что это, что ГСК у меня в рюкзаке. Вообще не знал, что там у меня. Я заказ взялся выполнить, донести эту штуку до Янтаря, потому что Тайсон со скалой местность плохо знали». «Денег захотелось», — бросил курортник. «А на остальное наплевать, да?» «За пригоршню монет», — согласился. Леха не закончил, а я неожиданно понял, откуда у Никиты такая кличка «Пригоршня». Был ведь вроде фильм такой «За пригоршню монет». А, нет, «За пригоршню долларов». Не помню, в детстве смотрел. «Нет, курортник, не совсем так», — возразил сталкер с легким смущением. «У меня, понимаешь, мечта есть. Броневик хочу заиметь. Броневик-вездеход. Чтоб по зоне на нем можно было ездить. Интересно мне тут». «Интересно?» — вновь возмутился Леха. «Тут люди гибнут, жизнью рискуют ради исследований. Вытаскивают всяких голодранцев, которые в аномальные поля забредают. Спасают туристов-дебилов, которые деньги платят, чтобы поразвлечься. Приключения им подавай. Интересно им». Пригоршня посмотрел на него, на меня. «Какие вы благородные оба», — протянул он. «Ради каких-то исследований вы сейчас жизнью рискуете? Вам командование что не прикажет, вы под козырек выполнять. Людей прикажут убивать, вы убьете. Жизнью пожертвовать, пожертвуйте. А ради чего, и сами не знаете. Может, генералы ваши втихаря артефакты через периметр переправляют и жиреют с этого. А вам и невдомёк, вы благородные. Вот потому-то я из десанта и ушёл, чтобы не быть благородным дебилом. Лёха оскалился. Я думал, он сейчас бросится на пригоршню и приготовился вмешаться, потому что сталкер был мужиком крупным и ловким, и неизвестно ещё, кто бы кого свалил на землю. Но командир вдруг отвернулся и замер, уставившись куда-то вдаль. Наверное, припомнил, как за нами охотились отряды спецов. А я окинул пригоршню взглядом, будто увидел впервые. Ведь пацан пацаном, если задуматься, молодой совсем. Не по возрасту, не по уму. Не в том смысле, что дурак, а просто, как я сам в 25 рассуждал. Море по колено, жизнь впереди. Для пригоршни — зона, приключения. Для курортника — риск собственной жизнью ради других. Он ведь только воевать умеет, но армия его выкинула. Вот и нашел пристанище здесь. Для меня зона — средство быстро заработать, законным путем. Мне семью на ноги поставить нужно, вернуться к нормальной жизни, к хозяйству. Крутит зона людьми, такая вот философия. Курортник плюнул, опустив оружие, отошел на 2 шага назад. Я присел на корточки, поставил на землю пулемет и стал его осматривать. Потом достал пистолет, тоже проверил. Пригоршня, взяв с меня пример, стянул рюкзак, расстегнул куртку, заправил тельняшку под ремень. Проверил оружие, потом достал сухпай. Я покачал головой, не сейчас. Он пожал плечами и убрал коробку в рюкзак. «Так», — деловым тоном сказал курортник, — «Тайсон и Скала, значит. Это не клички, не позывные, а оперативные псевдонимы, одноразовые. Лабус, по описанию не признаешь их?» «У Смирнова в отряде видел здоровых таких мужиков, но что их знает? Не похоже, что наши». «Да, не похоже. В каждом секторе по отряду военсталов и всех не упомнишь». «Пригоршня, они чисто по-русски говорили, без акцента?» Никита кивнул. «Лабус, у тебя кровь на рукаве и на роже. Зацепило?» «Не, пригоршня меня спас. Гадюку прикончил, как раз перед тем, как чихнуть. Башку ей срубил, меня и забрызгало». «Какая гадюка?» Курортник посмотрел на пригоршню. «Откуда? Лабус, у тебя галлюцинации? Зима!» «Да и так я змей отродясь в зоне не видел, но если и есть, то в спячке сейчас». «Была гадюка. Обычная такая». Никита вытянул руку, сжал кулак. «Вот, стакенной головой и рисунком зигзагами, такими по телу». «Я их с детства не переношу», — добавил я. «Не гадюк». «Не глюк. Вправду была змея. Могла укусить. А что там у нее за яд? Это ж змеюка мутантная, раз зимой не спит. Может, я сейчас и не разговаривал бы с вами». Леха поджал губы, обстановка разрядилась, и он понял, что Никита меня спас. Поправив оружие, он повернулся к чаще, прищурился. «Ладно, нечего рассиживаться. Слушай задачу. Идем в обход переправы на заимку лесника. Двигаемся прежним порядком. Лабус возглавляет, дистанция 3 метра. Вперед!» Раз Леха сменил гнев на милость, значит поверил Никите. Может, не во всем поверил, но хоть отчасти. Это я переживать теперь буду, как Никиту отблагодарить за спасение. Да и как Леху окончательно успокоить. Он ведь теперь мрачнее тучи будет, знаю я его. Я сам виноват, что не задумал стряхнуть сталкера, а в итоге оказалось обычный неромантик. Ну ничего, жизнь исправит в конце концов. Годы свое возьмут. И правильно. Никита смолчал поначалу про ГСК в рюкзаке. Я сам, окажись в такой ситуации, молчал бы как партизан. Тут попахивает чем-то. Чем-то. Опять мы с Лехой влезли в чужие игры. Может, и ОК не в курсе про ГСК. Разве что начальник штаба. Мы же по его личному приказу в поиск ушли. Что получается? Наняли пригоршню, чтобы доставить ГСК к Янтарю. Дали в сопровождении 2 лбов-пулеметчиков. Конечно, теоретически эти двое и сами ГСК донести могли бы. Но нужен был человек, который зону знает, и при этом вот такой. Мало вопросов, ради денег все просто без затей. А в охрану исполнителей поменьше мыслей, побольше дела. ГСК могли и на вертолетах к Янтарю добросить, но... Я вспомнил, как однажды мы уже искали в зоне борт, который уронило осознание, а потом нас вообще втянуло в такой круговорот. Вот Лабус ты выстроил цепочку. Осознание что-то ищет. Его гвардейцы рыскают по южной зоне. Возможно, пригоршню с рюкзаком ищут. Или это только одна из ветвей чьей-то многоходовой комбинации. Пригоршня же Когда его сопровождающих убили, понял, что вляпался по наивности во что-то сильно опасное. И решил свалить, не донеся рюкзак с ГСК до Янтаря. Рюкзак спрятал, тут-то мы его и встретили. И еще этот странный лаборант, Кирилл, потерявший память. Так, сведем воедино. ОК начала спецоперацию. Приигрыш не несет на Янтарь ГСК. Чем ближе к озеру, тем активнее монолитовцы. С лагерем ученых пропала связь. Янтарь, вот где собака зарыта. Туда все ниточки ведут. На ходу курортник несколько раз пытался выйти в эфир. Тишина. Никто не отвечал, да и так понятно было, что никто не откликнется. До периметра теперь не пары шагов, до ближайшего поста километров 30. К тому же рельеф местности разнородный, аномальные поля, в воздухе ионизированные облака и прочая гадость. Сигналы со спутника не всегда проходят. Будь у нас станция ротного звена, и то неизвестно, удалось бы сеанс с кем-нибудь наладить. На пустошь соваться не стали, слишком резко начал расти фон. Когда к ней приблизились, да и монолитовский пост мог там находиться. Судя по всему, они пришли к зеленке с пустоши, выставили грамотную засаду, притащив тяжелые пулеметы, а мы случайно в ход событий вмешались и помогли свободе. Я надеялся, что хоть кто-то смог уйти из сталкеров. Мы стрельбой наделали много шума, хотя... Перекрестный огонь пулеметов наверняка многих на небеса отправил. А эти сектанты, которых мы завалили, лишь малая часть групп заслона. Отряд «Свобода» ломанулся в лес, больше некуда. Единственное укрытие от кинжального огня пулеметов. Тут их и встретили монолитовцы. Расчет на этом, скорее всего, и строился. Я отвернул вправо, обходя мерцающий холодец, пискнул детектор. Впереди на ветках деревьев полно жгучего пуха, висит словно марля. Я взял еще правей, глянул на сканер. Сигнал за сигналом, аномалии как грибов. Здрасте, приехали. Ну началось, пробормотал я. Стой, Лабус, привал, скомандовал курортник. Приигрышня, с тебя обед. Ладно, бодро сказал Никита. Я сбросил рюкзак, обернулся. Лес как лес, ходим, бродим. Сколько можно? «Сколько нужно?» — произнес вслух курортника. Я вздрогнул. «Ты что, мысли читаешь?» «Нет, ты усы свои когда-нибудь открутишь». Леха хлопнул меня по плечу. «Только сейчас я понял, что тяну себя за ус». «Тьфу, неладное. Вечно, когда задумаюсь, усы щиплю». «Верно, у моего лица выражение было такое, что нетрудно мысли прочесть». «Сколько нам еще?» — спросил я. «Навскидку километров 7». «Здесь всегда такая концентрация аномалий?» Курортник нагнулся к сухпайку, взял галету и захрустел. «Угу». Я сглотнул. После такой беготни и длительного перехода есть хотелось неимоверно. И тоже достал галету. Пригрышни в это время собрал горелку, разжег таблетку сухого горючего и выставил банки с кашей на огонь. «Это локальное поле, широкое, по фронту, а в глубину 100 метров. Пройдем». Мы как-то картографированием занимались с группой Отмеля. Юра еще отрядом не командовал. Так здесь все вдоль и поперек излазили. Лесник тогда, кстати, помог сильно. Леха взял банку с кашей и сунул в нее ложку. «А Кирилла-то искать будем?» — спросил я. «Кирилла?» — Леха налег на кашу. «Вот к Отмелю придет, он нас в курс дела и введет». «Ага». «Может, по 50?» — Приигрышня встряхнул плоскую фляжку. «Я тебе дам по 50». Курортник аж поперхнулся. Никита пожал плечами и спрятал флягу. «Через сколько на заимке этого вашего лесника будем?» — спросил он. «Если все хорошо, то к утру. Нам отдых нужен. Пройдем аномальное поле и встанем на дневку. А в ночь пойдем». Приигрышня передернул плечами. «Мне тоже стало не по себе. Ночью ходить по зоне. Риск большой, да и скорость невысока. Но курортник прав. Нам не дойти засветло. Силы восстановить надо. Ну все». Леха достал платок, из внутреннего кармана протер ложку. «Двинули. Лабус, я поведу». Никита подхватил рюкзак. «Приигрышня». Леха показал на мусор, оставшийся после обеда. Дедовщину в армии никто не отменял. Сталкер бросил рюкзак и пошел хоронить банки с коробками сухпайка. Я воспользовался моментом и спросил Леху. «Ты ему поверил?» «А ты?» «Да». Леха посмотрел на сталкера, копавшего ямку под деревом. «Лабус, насчет змеи, правда? Была?» «Хватит уже», — вспылил я. «Ты меня еще начни подозревать». «Да не», — смутился курортник. «Просто я подумал, ну... Может, контролер где-то рядом был? Галлюцинацию навел?» «Угу. Значит, это галлюцинация у меня на роже и на рукаве». «Что ты чушь мелешь? И не уходи от вопроса». «Поверил, Костя», — сказал он после паузы. «Ну не сволочь же я распоследняя. Только таких романтиков, как этот, пригоршня, в зоне, сам понимаешь». «Понимаю. И что? Каждый свою жизнь устраивает как может». «Ладно, идем». Леха взял у меня сканер и встал. Курортник провел нас через фронт аномалий легко. Я вспомнил, как осенью прошлого года мы шли через пустошь к доктору на болото с помощью одной девушки, Ани. Дурная история приключилась. Нас, когда мы вернулись из того похода, продержали в следственном изоляторе особого отдела почти полгода. Следствие на контроле у начальника штаба ОК висело. Всю кровь выпили, вменяя в вину терроризм, измену, убийство товарища и сговор с осознанием. Хорошо, что про монолитовцев мы оба молчали как партизаны, а то ведь такое вообще в голову не лезет. Военсталы и цепные псы осознания, бойцы группировки «Монолит» идут бок о бок в центр зоны. Проводят совместную операцию на ЧАЭС. Пока тянулось следствие, нас держали в разных камерах. Меня так поначалу в тюремной больнице Гуантанамо. Я ж тогда нахватал осколков, плечо собирали, словно пазл. Даже титановые микропротезы вставили в кости. Я коснулся куртки. Там, где когда-то была дырень размером со сливу. Помассировал плечо, сжал и разжал кулак. Молодцы военные хирурги, сделали по высшему разряду. Ближе к янтарю, перед празднованием Нового года, нас с курортником неожиданно перевели в одну камеру. Похоже, дело пошло на лад. Может, вмешался кто, а может, действительно разобрались, что к чему. Что нашу группу подставило осознание, столкнув со спецназовцами, заставив убивать друг друга. В середине февраля выпустили, сняв обвинение. Леха стал рядовым бойцом, на должность заместителя командира группы не вернулся, а предлагали. В отряд мы попали, когда началась спецоперация. Нам дали простенькую задачу и отправили на патрулирование. И во как все обернулось. Наверное, нельзя нам с Лехой вместе. Мы каким-то загадочным образом притягиваем неприятности себе на голову. Это в книжках приключения, а мне после того не то что в зону возвращаться не хотелось, а вообще было желание сбежать на край земли, в Сибирь, например. В глушь, чтобы не видеть ничего, кроме нормальной природы. И подальше от новостей СМИ, суеты всякой, городской, армейской, какая там еще бывает суета. Не знаю. Видеть хочется только лица родных. Курортник остановился, впереди была поляна. По центру дерева, похожее на дуб, но далековато, не разберешь. А под деревом сгорбившийся человек. Мы присели. «Кто это там?» — спросил Никита. «На сталкера, кажись, смахивает. Лабус, глянь!» Я поднял бинокль, Леха свой в монолитовце швырнул у реки. Действительно, под деревом сидел сталкер. Куртка, анорак, капюшон на голове, рюкзак на земле, оружия не видно. Поза какая-то, будто куклу на веревочках опустили на землю. Она сложилась и ждет, пока кукловод за ширмой проснется и продолжит представление. «Ну что?» — сказал курортник. «Сталкер. Оружия не вижу. Уснул, что ли? Или труп? Хреново выглядит. Дай мне посмотреть». Я отдал курортнику бинокль, и тут сталкер под деревом ожил. Поднялся, руки развел в стороны, сделал пару движений, присел, поболтал разведенными локтями и опять опустился на землю. Курортник сплюнул. «Кукловод!» «Вот лабус, пригрышня, смотрите и запоминайте, дерево-кукловод выделяет сонный газ, так ученые говорят. Тот, кто слишком близко подходит, не замечает, как усталость накатывает. Все происходит медленно, человек может не ощущать серьезных изменений в организме, просто отдохнуть хочет. Как только уснет, кукловод и присосется. На ветвях тоненькие иглы-ниточки, они протыкают кожу, проникают в организм, не почуешь». Пригрышня передернул плечами. Я сглотнул, курортник опять поднял бинокль и продолжал. «Может притянуть человека к стволу, после этого человек проживет еще день или два, пока кукловод жидкость сосет, а затем высохший мертвец отвалится от дерева. Это если повезет. Но может и не повезти, тогда...» — курортник указал биноклем на сталкера под деревом. «Тогда он годами здесь будет отплясывать». «А как определить, что это именно кукловод?» – прошептал пригоршня. «Похоже, его сильно впечатлила картина». Я слышал раньше от Лёхи рассказы про эту растительную аномалию, но все равно стало не по себе. Захотелось убраться подальше от поляны. Видишь, листва на дереве не зеленая, конечно, но присутствует. Это первый признак. Кукловод никогда не сбрасывает листву. А второй? Кукловоды обычно на полянках стоят, вот как здесь. Не может ужиться это дерево среди обычных. И еще кровянка кругом часто растет. У нее листья узкие, с красными прожилками. Но сейчас зима, не разберешь. Ладно, двинули. Леха пошел по краю поляны. Видно, боялся, что надышимся сонного газа. Я задержал взгляд на дереве мутанте. Пойманный им сталкер издалека казался живым. Просто шел человек, да уснул в тени ветвей, склонившихся к телу. Ветви толстые у ствола, а дальше тонкие. На таком расстоянии не видно ниточек, которые проникли в плечи, локти, голову, бока и колени жертвы. Крона зашелестела, ветки качнулись. Человек снова пустился в жуткий танец. В такт шелесту и треску он приседал, широко разводя колени, скакивал, притопывал по мягкой земле, похлопывал ладонями по ягодицам и ляжкам, иногда даже складывал руки на груди и тут же безвольно опускал их. Мы обогнули поляну, а кукловод трещал, шелестел, похрустывал ветвями вслед. Звуки механические, мертвые, но в то же время присутствовал в них едва уловимый оттенок жизни, хотя и слишком непонятный, чуждый людям и потому пугающий. «Как-то я слышал спор Григоровича и Орлова», — тихо заговорил курортник. Григорович утверждал, что деревья эти имеют связь между собой. Через куклы или еще как-то, я не вникал. А Орлов говорил, что бред это. «Ага, бред», — пробормотал пригоршня. «Я теперь на поляны вообще не сунусь, буду всегда обходить». Когда отошли от поляны на приличное расстояние, я с облегчением глубоко вдохнул пару раз, медленно выдыхая. Мы пересекли поросшую кустами и высокой травой узкую колейку. Стебли, как солома, сплелись поверх насыпи. Я ни одной шпалы не разглядел, все занесло землей, скрыло растениями. За узкой колейкой начался хвойный лес. Сносные прямые, как мачты, но иногда попадались деревья причудливой формы, исковерканные выбросами аномальной энергии. А вот обычных аномалий что-то не видно, и зверья нет. Глухое местечко. Леха остановился. «Здесь на отдых встанем». Пригоршня внимательно осмотрел крепкий многолетний кедр, ударил несколько раз стволом грозы по ветке, потрогал гибкие зеленые иголочки. «Да не боись, пригоршня, это не кукловод!» Никита попятился к нам, с напряжением произнес: «Я могу и не спать, могу подежурить». «Спать будем по графику. Двое дежурят, один отдыхает. Вопросы?» «Нет вопросов». Курортник взглянул на часы. «Полтора часа на отдых каждому. Выступаем засветло». «Бодрствующая смена чистит оружие отдыхающего. Он протянул мне G-36. Я спать, разбудите через полтора часа». Взяв винтовку, я кивнул, пригоршня отошел на пару шагов и уселся под сосной. Поставил между колен грозу, достал из кармана тюбик со сгущенкой, свинтив колпачок, выдавил в рот. Я снял рюкзак, сел под кедр, пулемет поставил справа. Из рюкзака вынул чистую портянку, положил на нее Лехину винтовку. Достал кусок ветоши и масленку, поднял глаза. Леха раскатал спальник и уселся под соседним деревом. Голова на рюкзаке, в руке пистолет. Проверил оружие, поворочился, выбирая удобное положение. И, похоже, сразу уснул. Я посмотрел на пригоршню. Он обернулся, окинул взглядом курортника и снова принялся за сгущенку. «Ладно». Я разобрал Лехину винтовку, начал чистить. «Помочиться мне надо», — сказал пригоршня. «Давай». Я отложил винтовку, взялся за пулемет. Пригоршня отошел, а я выпрямился, вгляделся в лес. Шумит ветер, скрипят деревья. Мирно, спокойно все. Будто и не зона кругом. Не успев подумать об этом, я обнаружил, что в грудь мне целят стволы охотничьего ружья, а за кустом впереди прячется человек. «Не дергайся». Неизвестный сталкер повел оружием в сторону. Я повернул голову. Позади стоял Никита с поднятыми руками. «Ты чё, дядя, свои мы?» – произнес он. «Кровосос тебе, дядя!» – хрипло бросил незнакомец. «Или он...» Стволы ружья качнулись в мою сторону. «Он тебе, дядя, а я тебе лесник!» Пригоршня буркнул что-то нечленораздельное. Ветки кустов раздвинулись, к нам шагнул крупный, ростом с Никиту мужик. Клочковатая темно-русая борода, движения основательные, взгляд спокойный. Спокойствие вокруг как ветром сдуло, стволы охотничьего ружья описали полукруг и вновь остановились на мне. Я скосил глаза, Лехи под кедром не было. «Спокоен, дядь Василь, спокойно!» — долетел сбоку его голос. «Опусти ружье!» Леха раздвинул ветки, вышел из кустов за спиной лесника и упер пистолет ему в затылок. Глава 13. Заимка. «А ты ведь меня сразу заметил, курортник!» Лесник рылся в рюкзаке. «Я еще себя на мысли поймал, что это командир военсталов так спокойно спать залег, кругом не прошелся, только команду отдал, и на боковую». «Да куда же я ее засунул?» Я механически чистил винтовку и слушал разговор. Пригоршня сидел под сосной. Похоже, он и сам был не прочь, чтобы от него отстали. Отвернулся демонстративно и ни разу не глянул на нас. «Я уже не командир». Лесник прекратил копаться в рюкзаке и вопросительно уставился на Леву. «Об этом долго рассказывать», — отмахнулся тот. «Так что ты показать хотел?» Лесник снова запустил руку в рюкзак. «Да вот!» Я отложил в сторону оружие и шомпол. Курортник с любопытством разглядывал прозрачный цилиндр. В длину сантиметров 20, напоминает гильзу от 30-миллиметрового снаряда. Донышко плоское, верх сплюснут. Внутри желеобразная субстанция, светится словно хист-трубка. Вроде ярко, но глаза не режет. Цвет мягкий, бело-голубой. «Ну и?» Курортник царапнул гильзу ногтем, постучал пальцем по донышку. «Чего ты мне химический источник света показываешь? Или это контейнер какой-то необычный?» Лесник хмыкнул. «Если дело в контейнере, то... такое я действительно впервые вижу». Леха нахмурился. «Слушай, как открыть?» «А никак», — заявил лесник. «Я эту штуку в восточном могильнике нашел, а потом узнал, что Григорович заказ на нее разместил. Случайно узнал от отмеля. Я-то думал, барахло какое. Как ты сказал, химический источник света?» А оказалось, что не он вовсе. 2 недели назад я заходил на янтарь, и начальник охраны мне шепнул, мол, к тем, кто в могильниках бывал, у Григоровича разговор есть. Ну, я пошел с Григоровичем пообщаться, а он достает такой же цилиндр и говорит. «Заказ. Найдешь — неси. Только надобно в могильнике искать». А когда узнал, что у меня такое имеется, лесник усмехнулся. Прям вцепился. «Тащи, — говорит, — мне срочно, немедленно». Леха покрутил цилиндр в руках, посмотрел на свет и вернул леснику. «На янтарь, стал быть, идешь?» Мы с командиром переглянулись. «Ага». Лесник спрятал контейнер и дернул шнур, затянув рюкзак. Запечатал клапан с помощью длинных ремешков, пропустив сквозь кольца, закрепленные снизу. Старый рюкзак, потертый такой, из брезентовой ткани, выгоревший на солнце. Вместительный, несколько накладных карманов по бокам, таких в продаже уже не найдешь. Раритет. Лесник сам как раритет, человек эпохи социализма. На голове ушанка с торчащими наружу петельками завязок. Одет в брезентовый плащ, широкие полы, патронтаж через грудь. Коричневый свитер из верблюжьей шерсти с высоким воротом. В них водолазы раньше ходили. Сапоги болотные, завернутые ниже колен, тоже из советской эпохи. А вот брюки современные, такие же, как у нас. Как-то разжился вольный стрелок комплектом, или подарил ему кто-то. Лех с отмелем запросто могли так отблагодарить за какую-то услугу. «А что это за желе внутри?» — спросил курортник. «Не знаю. Григорович умные слова говорил, научные. Я и не запомнил». «Точно?» — Лех прищурился. «Да правда не знаю. Нашел, рассказал Григоровичу. Не факт, что оно. Трубка и трубка. Запаянная, гладкая. Ладно, это ваши дела с Григоровичем. Ты стрельбу слыхал?» «Да, у вас хочу спросить, кто это так шумел у моста? Ваши же спецоперацию какую-то намечали». Пригоршня по-прежнему сидел тихо, но я заметил, как дернулась его голова, когда про стрельбу и спецоперацию вспомнили. «Погоди, ты на заимку идешь?» — проигнорировал курортник вопрос лесника. «Да, только через мост я редко хожу. Гиблое местечко. Мародерничают там часто. И зеленка его подмывает». Лесник почесал бороду и добавил. «Я от кордона топаю. Между агропромом и свалкой прошел. А здесь у меня ловушки кое-где. Хвосты рыжих псевдособак пока еще в цене». Курортник покивал. Я не выдержал. «Откуда здесь псевдособаки? Лес же кругом. Они в основном у брошенных поселков, бывших военных объектов крутятся. За лесника ответил курортник. Здесь хуторок есть. Лабус, ты винтовку-то чисть. Я пожал плечами и опять взялся за G-36. Курортник быстро пересказал, что с нами произошло, про пацана-лаборанта, пригоршню, Марьева, свободу и монолитовцев у переправы. Доверяет он леснику, раз все выложил без утайки. Когда про змею упомянул, лесник сказал, что и сам видел одну, но ловить не стал, побоялся. Они в спячке должны быть, гадюки. Вообще мирные, людей не кусают, хоронятся в топях и прохладных местах летом. А тут... Лесник хмыкнул. Я драпанул, когда увидел. Зима ж на дворе, а если плюнет тварюга, мутанты... мутантная каким-нибудь ядом? Значит, надо янтаре рассказать, пусть ветеринары из блока О ловят, или кого другого снаряжают из отчаянных одиночек, кому жизнь недорога. Я, если тварь не понимаю, неизвестно о мне, она мне, так и не сунусь. Ущасье ползает, мне жизнь дороже. Он надолго замолчал. Закончив с винтовкой, я отдал ее курортнику, тот кивком поблагодарил. «Меня на заимке химик должен ждать», — сообщил лесник. «Он мне сборку обещал». «Химик?» — влез Никита. «Слышал вроде. Говорят, он родом из Чернобыля». «Говорят, что кур доят, а кровосос несется», — оборвал лесник. Пригоршня буркнул что-то и опять отвернулся. «Химик. Не помню, кто такой», — сказал Леха. «Малый один. На янтарь не ходил, ты не знаешь. В зоне недавно. Местный как бы». Лесник покосился на пригоршню. «Большой знаток артефактов. Один ходит. Спор у нас вышел как-то. Про лозу волчью. Кровь камня, слизняк, выверт и медузу. Химик говорил, что нужны бенгальские огонь и капля, и что он из них соберет ночную звезду. Точнее, сделает сборку по свойствам, не уступающим ночной звезде. Но она не радиоактивная будет». «Во как!» – удивился курортник и почесал за ухом. «Костя, слышал?» «А мы не знаем об этом, алхимики, ничего». Лесник вдруг скривился, схватился за грудь, поёрзал на месте, кашлянул в кулак. «Что, сердце?» «Да не!» Он потянулся к рюкзаку, вынул флягу из бокового кармана. Жадно глотнув, утер бороду тыльной стороной ладони и сказал: «Не сердце, так, болячка какая-то новая прицепилась. Беспокоит, холера ее забери. Что делать будем?» «Отдыхать!» Курортник взглянул на часы. «Пригоршня, Лабус, график меняется. Спим теперь по 2 часа. Мы с лесником первые, потом вы. Вопросы?» Проснулся я от легкого толчка в плечо. Кое-как разлепил глаза, сел, осмотрелся. Ночь вокруг, все темно-серое, туман висит низко над землей. Я втянул ноздрями холодный воздух. Поежился, пытаясь вспомнить, что мне снилось. Муть какая-то в голове. Растер щеки, похлопал себя по плечам, разгоняя кровь, помахал руками, несколько раз отжался на кулачках и встал. Рядом на сошках стоял вычищенный Лехой Миними, а сам командир сидел под деревом с кружкой и незажженной сигаретой в руках. Рядом лесник колдовал над примусом. Я скатал спальник, упрятал в чехол, подцепил пулеметный ремень и забросил оружие на плечо. Сбоку появился пригоршня, рюкзак одной рукой волочит по земле за лямку. Гроза болтается на длинном ремне ниже пояса и бьет по ногам. Выглядел он не очень, глаза осоловелые. «Держи, сталкер!» — Леха протянул кружку. Никита взял ее, принюхался, надернув голову, сморщился. «Пей, — говорю». «Давай, парень!» — хрипло подбодрил лесник. «Полегчает, и сил прибавится». Никита нехотя пригубил, потом отпустил лямку рюкзака, зажал 2 пальцами нос, выдохнул и опустошил кружку. Постоял с кислой миной, кашлянул, выпучил глаза и произнес: «Хорошо!» Он постучал себя кулаком в грудь. «Держи, Константин!» Лесник вручил такую же кружку мне. Я не стал принюхиваться, сразу вылил содержимое в рот. Небо обожгло холодом, скулы свело, выступили слезы, а потом по жилам растеклось тепло. Я шумно выдохнул воздух. «Фух!» «Вот такой живительный напиток с добавками волчьей лозы», — констатировал Леха и встал. Сигарету спрятал обратно в пачку. «Только сами экспериментировать не вздумайте. Пригоршня, тебя это в первую очередь касается. Тут дозировка важна. Температура подогрева, время настоя и еще куча факторов. Лесник, ты потом, когда передышка будешь, надиктуешь нам с Костей рецептик?» Лесник кивнул, затушив примус. «Я прошелся по округе, пока вы спали». Курортник потуже затянул поясной ремень. «Тихо, нехоженно. Стащив с плеча пулемет, я присел, разрядил, проверил исправность курка. Сделал контрольный спуск, снова зарядил ленту и, присоединив короб, перекинул ремень через голову. «С рассветом на заимке будем», — произнес лесник. Собрав мусор в целлофановый пакет, сунул его в заранее выкопанную ямку под деревом, присыпал землей и накрыл куском мха. Кружки и примус убрал в рюкзак. «Ну что, все готовы?» Леха застегнул перемычку рюкзака, проверил, работает ли фонарь, потом извлек пистолет из потайного кармана, выщелкнул магазин, оттянул затворную раму, из ствола выскочил патрон. Леха поймал его в ладонь, щелкнул холостым выстрелом. Снова оттянул раму, вложил патрон и вставил магазин в рукоять. Повторил операцию с пистолетом из набедренной кобуры. Я заметил, что с плеча курортника исчезла повязка, и спросил, как рана. «А, лесник вылечил. Затянулось моментально. Зудит, правда, сильно». Он стал проверять фиксаторы армейских сборок на рюкзаке. Я занялся детектором. Рядом щелкнул подствольником пригоршни. «Три гранаты осталось. Одна в стволе». Он поднял грозу. Леха кивнул. Я закончил проверку детектора и доложил: «Готов». Лесник запахнулся, застегнул плащ, подпоясался широким ремнем, поправил патронтаж и сообщил, что тоже готов выступать. «Попрыгали!» Курортник несколько раз подпрыгнул на месте. Все подчинились. У лесника звякнули кружки в рюкзаке. «Перепаковать надо», — сказал командир. Лесник не стал спорить. Спустя две минуты мы покинули место ночлега. Ветер усилился, небо затянули тучи. Зарядил то ли снег, то ли дождь. Мелкие капли воды вперемешку с белой крупой. Мерзкая погода. Я шел первым, за мной лесник, следом пригоршня. Курортник замыкал. Иногда лесник шепотом подсказывал направление, он хорошо знал местность. Меня пустили вперед, просто потому, что охотник не слишком любил возиться с электронным оборудованием. ПДА с собой не носил, но не включал. Когда он увидел армейский детектор, сразу отмахнулся, будто ему артефакт предлагали голыми руками взять. Поначалу двигались на юг, сильно отдаляясь от намеченной цели. Я подумал, как мы аж к агропрому выйдем, но потом лесник скомандовал поворачивать вправо, и мы взяли к западу. Через 2 часа вышли к хутору на пологом холме, который упоминал курортник. Дождь со снегом прекратились, тучи разорвало ветром, выглянул круглый диск луны. Повис в небе. Словно прожектор, все предметы стали отбрасывать длинные четкие тени. Лесник отправился проверять одну из своих ловушек на опушке, оставив нас в шалаше между деревьями. Я сунул руку в мягкую стену из лапника, сдвинул ветки, выглянул, пологий холм, хутор как на ладони. Шалаш примыкал к дереву, на ствол были набиты брусочки лестницы. Сучки подрублены, так что взбираться удобно. Подняв голову, я разглядел дощатый настил на высоте в 2 человеческих роста. С хутора послышался вой псевдопсов. «Почуяли?» — спросил пригоршня. «Вряд ли», — ответил я. «Ветер с холма. Кстати, пованивает». Курортник предположил, в ловушке сдох кто-то, может и не один. Он поправил ветки, закрыв дыру, через которую я выглядывал наружу. «Возвращается», — сказал сидевший у входа пригоршня. Мы тихо выбрались под тень деревьев, показалась грузная фигура. Лесник нес ружье на плече, а в левой руке качалось что-то пушистое. «Вот!» — он поднял ручку, показав хвосты. «Сука и переярок попались. Подохли. Сутки как не больше. Стая, видать, покрутилась вокруг, да и не стала соваться, ушла на хутор. Вожака бы их выследить и заманить, тогда можно на большой улов рассчитывать». Скинул на землю рюкзак, вынул из бокового кармашка кусок мешковины, аккуратно обернул хвосты и спрятал в карман. Жаль, трупы в ловушке остались, времени нет подымать. «Пошли, что ли?» «Куда теперь?» Я посмотрел на лесника. «А прежней дорогой топаем, обойдем хутор по опушке. Когда журавль колодезный разглядишь на околице, скажешь мне, дальше я поведу». С холма лился унылый вой, как бы стая не рванула в нашу сторону, подумал я, и тут он оборвался. Послышался скрежет металла, утробный рык вожака, потом приглушенный плеск и снова вой. Я бросил взгляд в сторону холма, где виднелись приземистый амбар с провалившейся крышей и мазанка. Лунный свет отражался от стен, как-то неестественно резал глаза. Может быть, постройки пропитались аномальной энергией, а может, морозный воздух так преломлял лучи. Картинка казалась очень контрастной: черный остов амбара и ярко-белые стены дома. Минут за 10 миновали распадок между низкой порослью на опушке и молодым сосняком. Наконец, из-за крыши мазанки выплыл длинный шест, похожий на тонкую стрелу башенного крана. С него свисала жердь, конец которой исчезал в колодезном срубе. Шест дернулся и пополз вверх. Тут же собаки заткнулись, раздался скрежет. Из колодца вынырнуло ведро, подвешенное к жерди. Шест, достигнув высшей точки, замер на миг и резко опустился. Раздался плеск. Вот так вот и не верь потом рассказам сталкеров. Почему эта штука двигается сама по себе? Ясно, что здесь не обошлось без каких-то аномальных штучек, но вот каких? Я остановился. Лесник молча обошел меня и махнул рукой. Не обращайте внимания, здесь всегда так было. На хутор я не ходил и не пойду, и вам не советую, мало ли чего. Вот так буднично, мало ли чего. Хотя чего я удивляюсь? Ведь привык, что есть псевдоплоть, зомби и прочая нечисть, аномалии и артефакты. В конце концов, сама зона, вот она, и я в ней. Я повернул за лесником, который зашагал к лесу. «Собаки не пойдут за нами?» – бросил он, не оборачиваясь. «Ага, охотнику можно верить, это его мир». Не удивлюсь, если он, как гидрометцентр, прогноз погоды может выдать на неделю. Хотя гидрометцентр частенько ошибается. За спиной хмыкнул приигрышня, я обернулся, он пожал плечами. Ну да, что тут скажешь. Наверное, об одном и том же подумали. Хорошо, что ночь лунная и звездная, а то поход через лес занял бы гораздо больше времени, чем планировалось. Лесник спокойно зашагал впереди, без всяких приборов, обходил деревья с наростами ржавых волос. Аномалии, как новогодние гирлянды, мигали голубоватыми сполохами. Пару раз попалась ведьмина паутина, непонятная и, на мой взгляд, безобидная штука. Паутины эту аномалию прозвали за тонкие маслянистые нити. Они протянулись между ветвями. На них застыли так называемые слезы мрака, черные глянцевые шары, отражающие лунный свет. Мне стало лень обходить очередные заросли паутины. Я решил срезать путь. Прыгнул через небольшую ямку между двумя молодыми елками. И пожалел об этом. С земли выстрелило облачко жгучего пуха. Приземлился я на колени с тихим воем, схватившись ладонями между ног, ткнулся лбом в землю. Когда кое-как распрямился, подошел лесник, недовольно покачал головой. Никита, ухмыляясь, помог подняться. «Блин, и ведь знаю, что нужно идти след в след. А если б там жарко висело над ямой или карусель, тогда что?» Курортник ничего не сказал, лишь дернул меня за воротник и скомандовал. «Привал 5 минут». Он сел под деревом, лесник устроился рядом с ним, сняв с плеча ружье. А я так и остался на месте в нелепой позе. Никита забрал у меня пулемет, я снял штаны и осмотрел обожженные ляжки. Как этот пух сквозь одежду жжется. Синтетика, нити огнеупорные, еще куча всяких элементов ткани вплетены, а он жжет. Пришлось скинуть рюкзак, отцепить аптечку и найти пузырек с йодом. Ничего лучшего придумать было нельзя. Смазав ожоги, я быстро оделся, упаковался и забрал у Никиты пулемет. «Совсем малость осталась», — негромко сказал лесник, глядя на небо. «А погода странная стоит». Он почесал кучковатую бороду. «Да, погодка действительно непонятная. Ведь снег был, а сейчас нет. Только тут до меня дошло. Надо лесника про снег спросить». Лёха, когда ему все рассказывал, про это не упомянул и сам не поинтересовался. Я открыл рот. Едва слышно треснула ветка. Лесник с курортником вскочили. Охотник перехватил ружье, выставил стволы перед собой. Я развернулся, поднимая пулемет. «Может, кабаны через кусты ломятся?» Опять затрещало громче. Лесник прошел мимо меня, я двинулся следом. Сделав несколько шагов, мы оказались на краю полянки. Слева у кустов стояли 6 кабанов. Лунный свет облизывал мохнатые бока. Самый крупный повел мордой, сверкнули красные радужки глаз. Вожак всхрапнул, и стадо рвануло вправо, за секунду преодолев поляну, вломилось в лес. Ерунда какая-то. Почему они не напали? Почему не шарахнулись в кусты и напротив, а кинулись в далекие заросли? Из тени кустов на поляну шагнул сталкер в пятнистом КЗС. Опять свобода. Значит, монолитовцы у моста не всех положили. Но с каким же упорством нужно двигаться к цели, невзирая на потери и препятствия? По краю поляны двигались уже трое. Ну, трое — это не сотня. Я глянул на Леху, он показал рукой, двигаемся следом. Пригоршня замыкающий. Лесник посторонился, пропуская нас вперед. У меня на руке завибрировал счетчик радиации, фон нарастал. Свободовцы на ходу натягивали противогазы. Нас разделяло метров 50. Сталкеры шли налегке, без рюкзаков, только под сумки на поясе. Курортник остановился, вопросительно посмотрел на лесника. Тот отмахнулся. Я не понял, что означает этот жест. Курортник, кажется, тоже. Лесник прошипел «быстро» и зашагал дальше, возглавив группу. Что я не люблю, так это такие вот непонятки. И ведь ситуация сложилась, особо не поговоришь. Чужие услышать могут. Да и нет времени на объяснение. Решив, что лесник знает, почему не нужно надевать средства противорадиационной защиты, мы с курортником последовали за ним. Начало светать. Я оглянулся, сзади бесшумно шел пригоршня. Лесник увел нас в сторону от поляны, свободовцы исчезли из виду, зайдя вглубь леса, мы встали. Мерцающие студни преградили путь. Я насчитал 7 холодцов, вдалеке еще несколько. Черт, как не вовремя. Уйдут, анархисты. Лесник взял левей, удаляясь от поляны. Обошел бледно-зеленое поле аномалий, но на пути выросли нити ведьминой паутины. Лесник пошел совсем медленно, то и дело замирая, осматривался. Запускал пятерню в бороду, думал, потом снова делал шаг и опять глядел по сторонам. Леха нервничал, тоже понимал, уйдет свобода, ищи потом. Наконец охотник нашел проход между аномалиями и дальше повел нас без задержек. Браслет на руке перестал вибрировать. Что это, интересно, было такое? Поле аномалий, фанила или какой-то другой источник? Хватанули мы дозу, теперь жрать таблетки придется. Не люблю я эту гадость противорадиационную. Лесник вывел нас к глубокому оврагу. Лес здесь совсем поредел, по склону рос пышный кустарник. Приходилось держаться подальше от веток, чтобы не зацепить, не зашуршать, не выдать себя. Когда кустарник кончился, мы перешли на бег, спустившись на дно оврага, проскочив 20 метров, и вынырнули к пологой ложбине. Забрались по склону и тут же попадали на землю, отползли назад и вниз. В 5 шагах возле густых зарослей спиной к нам стояли двое. Я переглянулся с Лехой, те самые сталкеры из «Свободы», точно. Они нас не могли слышать, противогазы старой модели плотно обтягивали голову и уши. Кажется, сталкеры отдыхали, пытаясь унять тяжелое дыхание. Плечи их вздымались и опадали. Я вспомнил, как сам бегал марш-броски в противогазах, еще посрочный, ночью, сквозь запотевшие стекла маски почти ничего не видишь, а в уши словно ваты напихали. Где же еще один? А вдруг их все-таки больше? Может, тройка только передовой дозор? Леха стянул рюкзак и показал пригоршне, чтобы тот тоже сбросил. Лесник с озабоченным видом держал сталкеров на мушке. Не нравилось ему что-то. Ну да, леснику со свободой ссориться не с руки. Он ведь охотник-одиночка, вольный сталкер. Если ввяжется в историю и об этом узнает в группировке, не простят. Могут и на него охоту объявить, разбираться не станут. Курортник с пригоршней обменивались знаками. Командир берет левого, пригоршня правого. Нам с лесником страховать. Только Никита и Леха хотели направиться к сталкерам, как из кустов появился третий. Махнул рукой, двое пошли к нему. Курортник показал отбой и взялся за рюкзак. «Разделяемся», — прошептал Леха. «Лабус с лесником, Никита за мной». Я понял, что мы у цели, когда пробрался к зарослям и раздвинул ветки. Взгляду открылась полянка, на другой стороне стоял приземистый дом, не то хлев, не то сарай. В дверях рядом с лежащей у стены железной ванной двое. «Кирилл!» — чуть не вырвалось у меня. Нашего ученого за локоть держал какой-то мужик, потрепанный в камуфлированном свитере с изодранными рукавами и старой кожаной жилетке с кучей карманов. Когда он повернулся, я увидел М4, притороченную сбоку к рюкзаку, а над клапаном блестящий тубус. Я внимательно оглядел поляну, пытаясь определить, где же могут появиться курортник с пригоршней, и куда подевались трое из свободы. Посреди поляны между холодцом и белым искрящим шаром электро лежал мертвец. Твою мать! Лесник дернулся, я прошептал это вслух. В утреннем свете и отблесках аномалий я разглядел ежи, разбросанные по всей поляне. Взведенные ежи. Какой-то резкий звук, хлопок или сотрясение почвы, рука сама потянулась к сборке, висящей на рюкзаке. Зашуршали ветки кустов, и на поляну выбрались двое в противогазах, сжимая калаши в боевом положении. Сделали несколько шагов и остановились, раздался гнусавый голос. «Хендехох, химик!» Вот он, эффект внезапности. Когда все становится с ног на голову. Мертвец посреди поляны шевельнулся, лесник рухнул на землю, я рванул сборку с липучек, большой палец вдавил крышку, рука распрямилась в броске. Активация наступит через 5 секунд. Время тянулось, словно резина. Алюминиевый цилиндр аномальной гранаты с мигающим алым диодом на крышке, казалось, завис в воздухе. Мужик в дверях толкнул Кирилла за ванну, подбил ему ноги, завалился следом, пытаясь укрыться между ванной и стеной. Я упал рядом с лесником, ладони на затылок, голова между локтями. С поляны послышались шлепки, словно несколько мокрых тряпок швырнули в дощатую стену. Над головой, пробив кусты, что-то пронеслось. Кто-то ахнул, крик оборвался. Тренькнула активированная сборка, и потом треск электро заглушила очередь калаша. Часть третья. Вспомнить все. Кирилл Войтковский. Глава 14. Виви-сектор. Я нырнул за ванну, проехался щекой по стене, отдернув голову, треснулся макушка о чугунный бок. Из глаз брызнули слезы, пальцы скользнули по шершавым доскам сарая. В голове мелькнула мысль, кругом смерть, Кирилл, все хотят тебя убить. Химик больно надавил на поясницу, протискиваясь сверху, громко ругаясь, прижал к земле. В стену сарая дважды что-то врезалось с хлюпающим звуком. Потом раздался скрежет, будто столкнулись две шестеренки. С поляны прозвучала автоматная очередь. Несколько пуль с визгом срикошетили от ванны. В ушах зазвенело, ноги по-прежнему оставались снаружи. Никак не получалось протиснуться под ванну полностью. Химик дернулся, взвыл у меня над ухом, крик резко оборвался. Наступила тишина, неестественная тишина, словно все вокруг напиталось нервным напряжением, ожиданием развязки. Раздался топот. Кто-то бежал в нашу сторону. Я попытался протиснуться глубже, химик задергался, не позволив мне поджать ноги. Опять хлюпающие удары в стену. За домом затрещали кусты, на краю поляны жахнул сдвоенный выстрел. Повторился. Скрежет, потом прозвучал возглас. «Лабус! Это Давыдов! Прикро...» Фраза оборвалась. Совсем рядом послышалась возня, глухие удары, шлепки. Кажется, кто-то упал, и тут же неподалеку началась драка. Химик дернулся, зарычал, локтем больно надавил мне на позвоночник. Хрустнули суставы. Химик спиной отвалил накрывшую нас ванну, вскочил, я перевернулся на спину. В нескольких шагах стоял Виви-сектор. На голову наброшен капюшон, лицо в густой тени. У его ног лежал человек в одежде военстала. Виви-сектор вытянутой рукой сжимал горло пригоршни, тот хрипел и дергался. Попытался ударить кулаком, но Виви-сектор легко отмахнулся. Химик выдернул из-за голенища нож, штанина над ботинком была разодрана, из икры вырван клок мяса. Не обращая внимания на рану, сталкер пригнулся и прыгнул на Виви-сектора, который сразу выпустил Никиту, развернулся, скинув руки ладонями навстречу, растопырил пальцы и... Меня оглушило. Вот только как? Чем? Я не знаю, что это было, будто с размаху отвесили оплеуху. В глазах поплыло, челюсти свело судорогой. Я увидел, как химик скрючился в шаге от воскресшего мертвеца, пытаясь заслониться рукой от невидимой силы. Отчаянным движением он все-таки достал Виви-сектора, нож полоснул по кисти. Боли и головокружение схлынули, лишь резь в глазах осталась. Но могу поклясться, что видел, как с пальцев Виви-сектора сорвались сияющие нити. Они сразу растаяли. В сознании колыхнулось что-то, какое-то воспоминание. И пропало. Виви-сектор пнул химика ногой в живот, сталкер осел рядом с Никитой и военсталом. Из кустов на дальнем конце поляны с протяжным выскочил лабус и начал стрелять. Девисектор, пригнувшись, кинулся за угол сарая. Лабус повел стволом, не отпуская спусковой крючок. Пули врезались в электро, посреди поляны аномалия взорвалась. Искры ударили в холодец по соседству, взметнув сноп ярко-зеленых брызг. Холодец вскипел, набух разрастаясь, и начал сращиваться с белыми молниями бледнеющего шара электры. Лабус продолжал стрелять. Пули, пронзая мешанину из студня и электры, врезались в стену сарая, оставляя в воздухе яркий инверсионный след. Я, кажется, заорал, когда над головой вжикнули несколько кусочков свинца. В лицо ударила щепа из пробитых досок. Со звоном и лязгом внутри помещения что-то падало, взрывалось. Лабус выстрелил еще несколько раз, чудом не зацепив меня. И тут у него кончились патроны. Крик превратился в сиплый хрип. Костя опустил пулемет, сбросил пустой короб, сорвал с жилета магазин, зарядил. Скинул оружие, быстро водя стволом из стороны в сторону. Из кустов на поляну выбрался дед с клочковатой бородой в шапке-ушанке и длинном плаще. В руках двустволка. «Ушел!» — сказал он. «Сука!» — лабус сплюнул. «Лесник, гляди в оба!» — и бросился к сараю. Я силился вспомнить, ухватить тот самый миг, что подарил мне пси-удар вивисектора, и не мог. Воскресший мертвец, которого ненавидит химик, которого хочет убить Лабус и все остальные, знает способ, как сделать так, чтобы я все вспомнил. Нельзя его убивать. Он поможет вспомнить все. Лабус подбежал к стене, перехватив пулемет под левую руку, собрался нырнуть за угол, но я успел подняться, опираясь на здоровую ногу, и толкнул его. Чертыхнувшись, он припал на колено, резко обернулся. «Ты чего?» Удивление на лице сменилось злостью. «Твою мать, Кирилл, мапу по тебя раздери!» Костя в сердцах врезал кулаком по стене сарая. Широкая почерневшая от времени доска треснула, рука застряла в проломе. Лабус дернулся, пулемет бряснул на ревне, и военстал, не сумев удержать равновесие, свалился на бок. Я съехал спиной по стене постройки. Почему я его толкнул? Зачем? Словно и не я это был, кто-то другой на миг завладел моим телом. А ведь я что-то вспомнил. Вспомнил и тут же забыл. И еще вдруг стало понятно, я знаю, как называются аномалии, сросшиеся в центре поляны. Чувствую их энергию. Лиловые нити электро сплетались с кислотой, с кислой жижей холодца. Мысленно я потянулся к ним и отшатнулся. Сознание обожгла боль. Именно сознание, не тело. Будто ядовитой щелочью плеснули на мозг. Из глаз брызнули слезы, я сдавил виски, тихо взвыв, отчаянным усилием воли выбросил яркие образы вон из головы. Процесс слияния аномалий завершился. Срослись два локальных поля, создав новый очаг энергии с силой вдвое больше, чем электро и холодец вместе взятые, и с другими свойствами. Я знаю, что произведет на свет новая аномалия, когда разрядится. Но я не могу сказать, откуда эти знания. И что со мной случилось на Янтаре? Откуда амнезия? Я сидел, прислонившись к стене сарая, рядом лежал рюкзак с ГСК, в двух шагах химик бинтовал рану на ноге, совсем расцвело. За стеной ходил лесник, при каждом шаге раздавался хруст стекла. Видимо, лабус покрошил очередью банки и колбы на стеллажах. Дед постоянно бурчал что-то. Лязгнул инструмент, послышался удар молотка, хлопнула дверца сейфа. Хруст смолк, дед стоял напротив открытой дверцы несгораемого шкафа. Я дернулся. Сознание словно в пелену тумана провалилось. Я видел размытый образ лесника, его бледно-желтую ауру. С багровым пятном в груди. Лесник потянулся к этому пятну, будто помассировать грудь хочет. Аура пошла фиолетовыми сполохами боли. Он пытался заглушить ее. У меня в ушах гудело, в горле першило, под ребрами набирали силу дрожь и жжение. Но я видел его. Потом гул исчез, унялась дрожь, только в висках слабо кололо. Так не бывает. Не могу я видеть сквозь стены. Да что же это происходит? Закусив губу, я подумал, мне нужно быть Пинкертоном в такой ситуации. И химик сопоставит шаги, хлопанье дверцы и поймет, где сейчас стоит старик и что он делает. Это все мои выдумки, будто я вижу сквозь предметы. Хотя у старика в груди опухоль. С Вскоре она начнет разрастаться, поедать тело. Я это знаю, я это вижу. Как? Химик забинтовал ногу, встал. Сунув нож за голенище, посмотрел на меня. Чего дергается, лаборант? Вроде привидение увидел, бледный как смерть. Нужно повязку снять. Артефакт все отдал, всю энергию, сказал я. Он поднял брови, но не стал ничего говорить. Присел, вынул нож и спорол в общую вазу у меня с колена. Я чувствовал, что кость почти срослась, и я знал, что артефакты под названием «Улитка», закрепленные на голове химика повязкой, способны снять головную боль и повысить общий тонус. В течение нескольких часов улитки не позволяют отмирать клеткам мозга, стимулируют нервную систему, выравнивая кровяное давление, а еще... Химику удалось достать вивисектора ножом, потому что улитки противостоят ментальным импульсам. Сталкер с прищуром глядел на меня. Дальше я сам, спасибо. За стенкой раздался хруст битого стекла, и лесник вышел из сарая. Химик, сборка цела? Та, о которой спорили когда-то, помнишь? Не успел. Химик похлопал по блестящему тубусу на клапане рюкзака и поднялся. Собрать не успел. Вивисектор, паскуда. Я старался не смотреть на сталкеров. Насупился и подумал, как же так? Откуда я столько знаю? Как могу видеть и чувствовать энергию аномалий, ауру людей? И химик меня в чем-то подозревает, догадывается о моих способностях. Под коленом покалывало, я уставился на раздувшийся до размеров небольшой дыни артефакт. Кровь камня руками трогать нежелательно. Под действием аномальной энергии отрезы ткани, которыми химик примотал артефакт, спеклись с красно-бурой поверхностью, похожей на губку. Ком сморщился. Уши слегка заложило. Я ощутил, что ком внутри иссох, как картофельный клубень, пролежавший целое лето на солнцепёке. Теперь следует его спрятать, закопать в землю. Почва со временем расплющит комок и вытянет гниль, как я обозвал про себя мертвые клетки и осколки кости. Их артефакт вобрал в себя из моего организма. Влага в земле и корни растений напитают полезными компонентами коричневый шмат, похожий на кусок вяленого мяса. А потом, когда случится выброс, артефакт возродится вновь. «Рукой не вздумай трогать», — сказал дед, шагнув ко мне. Хотя на самом деле никакой он не дед, не такой уж и старый, просто в возрасте мужик. Но из-за бороды и ушанки хотелось называть его именно так. Он прислонил ружье к рюкзаку с ГСК, достал рукавицы из плотной мешковины, надел. Большими пальцами легко продавил потемневшую массу вокруг колена, осторожно разделил на две дольки и отнял от ноги. Вот так, теперь закопать надо. Я повернулся, встретившись взглядом с химиком, не выдержал и опустил голову. Попробовал согнуть ногу в колени, получилось неожиданно легко. Я непроизвольно улыбнулся, согнул еще раз, разогнул, опять согнул. Легкая боль, словно мышцы задеревенели, ослабли. Так бывает, если долго сидеть с поджатой ногой. «Разработаешь», — сказал лесник. И химик хмыкнул. «Отойдем за угол, батя», — кивнул он леснику. «Артефакт закопаем». Они скрылись за сараем. «Ну и черт с вами». Химик — эгоистичная натура все-таки. Он как меня использовал, чтобы вивисектора завалить. Если бы не медблок от костюма, если бы я не воткнул шприцы ему в шею. Я поднялся, опираясь на стену, по-прежнему боясь ступить на недавно сломанную ногу. Осторожно подвигал стопой. Нормальное ощущение. Аккуратно перенес на нее вес тела. Ха! Это фантастика! Как еще назвать? Я даже рискнул слегка подпрыгнуть. Легкая, совсем легкая боль. Странный тип, химик. Помог ведь мне вылечить, не бросил. А сейчас шепчется за углом со стариком. Видимо, они давно знакомы. Ладно. Зашуршали ветки кустов, на поляну один за другим вышли курортник, лабус и приигрышня. Курортник, осунувшийся, бледный, его пошатывало. Да и приигрышня выглядел не лучше. Стычка с вивисектором не прошла для них даром. Бодрый, с румянцем на скулах был только лабус. «Где лесник?» — спросил курортник. Я мотнул головой в сторону сарая. «Тут мы!» — отозвался дед из угла. «И чё там прячетесь?» Лабус подобрал алюминиевые цилиндры отработанных армейских сборок и остановился в двух шагах от новой аномалии возле погреба. Из пузырящегося пятна на земле иногда выстреливали зеленые молнии, на поляне стелился запах озона, Лабус погладил усы и пошел к сараю, на ходу убирая бесполезные контейнеры сборок в жилет. «Закопали кое-чего! Кровь камня у щегла сняли!» Лесник выглянул из-за угла, посмотрел, на месте ли я. «Разбрасывать такие вещи негоже. Ну, чего у вас?» «Ушел Давыдов», — курортник вынул из-под сумка флягу. Сделав несколько глотков, передал ее приигрышне. Тот тяжело сел, выдохнул и стал жадно пить. «Ушел, тварь», — зло добавил военстал. «Лабус, приигрышня». Он замер, не договорив, уставился на рюкзак с ГСК. «Так...» Никита оторвался от фляжки, тоже взглянул на рюкзак. «Вот он, родимый!» — и обрадованно вскочил. Командир поймал его за рукав. «Теперь ты с этой штукой от меня не на шаг. Понял?» «Угу», — кивнул Никита, облизнув губы. «Ваш, что ли?» — спросил химик. «Смотрел, что внутри?» — курортник недобро прищурился. Химик качнул головой. «Ночью не разберешь, что за штука». «Теперь забудь», — оборвал военстал. «Лабус, ты на север. Помнишь, там кусты перед ложбиной? Наблюдай, пойдет кто, свистни». «Приигрышня, ты к оврагу, там заляжешь, а мы пока трупы уберем и решим, что делать дальше. Вопросы?» «Нет вопросов». Химик усмехнулся, Никита отдал флягу курортнику, медленно поднялся и побрел на пост. Лабус скрылся в кустах. Лесник и химик приблизились к курортнику, который, хмурясь, возился с настройками ПДА. «Давыдов», — медленно повторил химик. «Повязки у него на голове уже не было. Наверное, зарыл улитки вместе с кровью камня». Курортник поднял на него взгляд. «Говори, Алексей, что считаешь нужным. Не стесняйся», — сказал лесник. «Сначала, кто ты такой?» — военстал продолжил возиться с ПДА. Химик пожал плечами. «В зоне недавно. Ну, относительно. Дел с контрабандой не имеем, с группировками тоже. Сталкер я». Он повернулся к леснику, будто ища поддержки. Дед молчал. «Ты продолжай», — спокойно произнес курортник, — «и побыстрей». «А чё мне продолжать? Ты мне не духовный наставник, чтоб покаяние принимать. Нечего мне больше добавить. Лесник за меня поручится». Дед кашлянул в кулак. Возникла неловкая пауза. Лесник погладил бороду, еще раз кашлянул, сказал. «Да, курортник». «Лепите мне тут сказку», — курортник вскинул голову. «Это вы приигрышни сочиняете». «Он любит истории про честных сталкеров. Ты еще скажи, что у тебя на ствол разрешение имеется. Охотничий билет, как у лесника». «Алексей, ну меня-то ты знаешь?» — перебил лесник. «Знаю». «А его вот», — курортник ткнул пальцем в химика, — «впервые вижу». «А ты?» — развернулся он ко мне. «Ты, смотрю, выздоровел, щечки порозовели. Нога не болит?» «И чего он так завелся?» Я чувствовал, как напряжен курортник, как жаждет, чтобы хоть кто-то сказал ему гадость, и тогда он сорвется, выпустит пар. «Что произошло на Янтаре? Что? Говори!» Я помотал головой. «Не помню. По-прежнему не помню. С лагерем нет связи больше 2 суток. Что с Отмелем? Что с Янтарем?» «Остынь», — вдруг резко произнес скрипучим голосом лесник. «Ты очумел совсем, парень? Эти люди тебе ничего не сделали, так умерь тон. Химик этого Давыдова остановил, когда ты кулем под ногами его лежал. Щегол тебе чего сделал? Ты, Алексей, злой стал до людей?» Курортник уставился на него блестящими глазами. Дед возвышался над ним, широко расставив ноги, выпятив бороду. «Поменялся ты. Что-то сильно внутри тебя мучает. Что?» «Не время сейчас. Потом. Потом». Курортник вдруг сник. Медленно убрал ПДА, поморщился, помассировал шею. «Ладно, я отвар сготовлю. И поговорим заодно». Лесник стянул рюкзак со спины. «Давай». Курортник явно нуждался в передышке и сам пока не хотел продолжать разговор. «Химик, пошли трупы уберем». Они вдвоем направились к убитым сталкерам, лежащим у края поляны. Дед подошел ко мне, поставил под ноги рюкзак. «Подсоби. Тебя, кажется, Кириллом зовут». «Да, а вас?» «Лесниковым кличут». Он присел у рюкзака и открыл клапан. Порылся, дал мне примус. «Обращаться умеешь?» «Разберусь, дело нехитрое». «Тогда давай, вот тебе фляга с кружкой, а вот спички». Дед протянул коробок, встал, подхватил ружье. «Я пройдусь, соберу кое-что на местном огороде». Он скрылся за сараем. Я поколдовал с примусом, разжег, залил воды в кружку, поставил на горелку. Курортник и химик убрали одно тело с поляны, потащили второе к кустам. Я передернул плечами, трупы меня не пугали, я просто почувствовал, что стало с человеком, которого атаковали ежи. Военстал и сталкер с трудом удерживали мертвеца на весу, с виду тело как тело, но я точно знал, что кости сломаны, будто человек упал с большой высоты. Поэтому труп трудно поднять и перенести, он словно кукла, набитая ватой, без каркаса внутри. Не повезло этим ребятам, не повезло. Вернулся лесник с небольшим свертком, положил на землю, развернул. Я увидел на мешковине порубленные стебли молодых побегов волчьей лозы. «Ну что», — сказал дед, — «сейчас заварим. Людям в себя прийти необходимо. Поможем. Видал?» — он кивнул то ли на хромавшего к нам химика, то ли на кусты. «Куда только что оттащили трупы. Что ежи с человеком могут сделать? Зона породила разных тварей. От мутации этих обычная свинья стала псевдоплотью. Да к тому же болтает, что твой попугай в клетке, звуки всякие коверкает, слова повторяет. Зомби тут объяснять долго не нужно. С псевдособаками тоже, думаю, понятно. А вот кровосос откуда взялся? Чей отпрыск? Или контролер? От человека произошел или... Ежи эти, загадка. Не знаю, как лучше их обозвать». Химик утверждает, что ежи на вроде живых аномалий. «Ежи, как аномальная граната, оружие», — сказал подошедший химик. Он попробовал пошатать ванну, но та стояла на боку мертва. Сталкер присел на краешек со сбитой эмалью. Рядом пристроился курортник, положил оружие на колени. Химик продолжил. «Еж перенял свойства аномальной энергии, но при этом он живой. Ну, словно организм, тут не слишком уместно. Но если хотите, то можно и организмом назвать. Еще ежей называют морскими, с виду похожи, а еще артефактами. Но тут мнения разделяются. Я предпочитаю называть ежей живыми аномалиями, лесник артефактами. В спокойном состоянии еж не опасен, его можно взять в руку. Только сначала надеть специальную рукавицу или перчатку. Иголки острые, крепкие, но не ядовитые». Я заметил, что курортник с любопытством наблюдает за химиком. И еще вспомнил, как Григорович рассказывал мне о живых аномалиях под названием глюонный субстрат. Из них какое-то вещество вырабатывали в лаборатории, которая в восточном могильнике была. В смысле сбил голос химика, который вещал, будто лекцию в институте читал. «Еж не выделяет никаких отравляющих веществ и не радиоактивен. Если его завести...» — химик щелкнул пальцами. «Сжать, бросить в преграду, на землю, громко хлопнуть в ладоши рядом. Он, как граната, встанет на боевой взвод. Дальше уже достаточно дунуть на иголки, плюнуть, зацепить, чихнуть, слово сказать. Еж рванется с места, причем внутри у него включится что-то типа радара, распознающего крупные биологические объекты, которые он сразу начнет атаковать. Рикошетит еж, как каучуковый мяч от препятствий. Энергии хватает на то, чтобы с минуту скакать в замкнутом пространстве. Если в помещении находятся живые существа, еж превратит их в губку. Иглы при такой силе удара дробят кости, как бы измельчают их, поэтому тело становится как пакет в желе. Скорость в полете у ежа фантастическая. Не как у пули, но близко. Он способен пробить доску в полсантиметра с расстояния в несколько метров. Я покосился на курортника, потом снова взглянул на химика. Тот наблюдал, как лесник добавляет в воду стебли лозы. «Еще один брось», — посоветовал химик. Лесник нахмурился. «Брось, брось, не повредит. Я серьезно». Дед добавил в кружку стебель. Неожиданно лекцию продолжил курортник. Ученые на Янтаре выяснили, что, столкнувшись с преградой, еж как бы трансформируется. Иглы втягиваются внутрь, закручиваются и выстреливают наподобие бура. Локатор внутри определяет, способен ли артефакт преодолеть преграду или нет. Затем происходит перераспределение массы и энергии, это влечет за собой новый старт и поиск биологического объекта в пространстве. Военстал отлепил от рюкзака цилиндр армейской сборки, продемонстрировал, держа пальцами за донышко. Вот эта штука спасла нам жизнь. Химик жадным взглядом впился в аномальную гранату. А я вдруг осознал, мне достаточно увидеть аномалию, и в голове всплывают знания о ней. Словно раскрывается файл на компьютере. Главное увидеть, близко, мысленно дотянуться, почувствовать. Гротник покрутил цилиндр, произнес «Давыдов, Давыдов». Его взгляд стал отсутствующим. «А я все думал о ежах. Они атакуют живые организмы, потому что те выделяют тепло». «Ну так что за Давыдов?» — не вытерпел химик. Курортник тихо заговорил, уставившись перед собой. «Давыдов командовал группой военсталов. Я знал его лично. Ни друзья, ни товарищи, просто соседи по отряду. Полгода назад мы выполняли специальное задание штаба ОК. Десантировались в зону тремя группами в разных районах с задачей найти упавший вертолет. Группы спецов начали работать против нас, открыли огонь на поражение. В живых остались я и Лабус. Мы всех спецов потом положили. Не сразу, полдня воевали. Но нам счастливый билет выпал. После боя хотели похоронить тела и товарищей, и тех, кто против нас воевал. Гон помешал. Мы еле ноги унесли с костей. Когда волна мутантов схлынула, хоронить было почти нечего. Тела превратились в отбивные. Кто где, не разберешь. Курортник поднял винтовку, сжал рукоять, хрустнули пальцы. Уже практически стемнело, мы в убежище решили укрыться, а утром оказалось, что одного тела не хватает. Мы тогда значения не придали. А вон как все обернулось. Курортник опустил винтовку, встал. Спросил, не глядя на химика, «Почему ты Давыдова вивисектором назвал?» Я хотел было ответить, но сталкер бросил на меня взгляд, и я промолчал. Как-то так в голову пришлось, ассоциации с рассказом одним возникли. «А ты откуда знаешь, что я его так называл?» «Слышал», — обронил курортник. «Давыдов ваш!» — химик тоже поднялся с края ванны. «У него пси-способности большие, но не умеет ими пользоваться. И мне показалось, что...» «Что?» — резко спросил военстал. «Что тебе показалось?» «Вивисектор не знает, куда направить свои способности. Будто нет у него граней между плохим и хорошим, черным и белым, добром и злом. Как-то так». Последовала пауза. Наконец курортник сказал. «Лесник, ты отвар сготовил? Долго еще?» Все посмотрели на деда. Он застыл, зажав клочок бороды в щепотку, другая рука замерла над кружкой. Брякнулась ложка, выпущенная из пальцев. Примус качнулся, дед опомнился. «Да, все готово». Переждал слегка. «Горчить будет, но это ничего». «Тогда собирайтесь, идем к янтарю. Надо наконец выяснить, что там за дела творятся». Курортник поправил оружие на груди. «Есть будем на ходу». «Добре». Глава 15. Инфекция. Ясный выдался денек. На небе не облачко, щебетания птиц только не хватает. Мало их в зоне. Лучше всего к аномальной среде приспосабливаются тараканы, крысы, растения и люди. Я шагал за пригоршней, на спине у него висел рюкзак с ГСК, а новый, непонятно откуда взявшийся, он отдал химику. Вначалу я опирался на костыль, который смастерил химик, загогулина из арматуры, но потом перестал, нога практически не беспокоила. Изредка я бросал взгляд по сторонам, отмечая места, где висят аномалии. Мысленно то и дело возвращался к утренней схватке вивисектора и сталкеров. Я пытался понять, в чем кроется разгадка моих новых знаний о зоне. Вспоминал последовательно все события, которые привели меня в компанию этих людей. Курортник шел первым, за ним лесник, Никита, я. Трудно было удержаться за высоким парнем, у которого шаг с аршин. Следом химик, замыкал Лабус. Я чувствовал спиной колючий взгляд сталкера. Он, когда мы сидели в погребе, упомянул о способностях, которые вскрывает зона в человеке. У меня тогда хорошо получалось справиться с болью, а потом вообще будто таинственная книга открылась в голове. Чем глубже продвигались в зону, тем больше я познавал ее. Не просто видел аномалии, а ощущал их энергию. Определял, какая слабая, какая посильнее. А как объяснить то, что я у лесника разглядел растущую опухоль в груди? Как такое вообще может быть? И химик этот непрост, сразу заметил, что я веду себя неестественно. Теперь надо стараться не показывать, что у меня открылись способности. Новый знакомый не такой, как Никита, как Лабус. Эти двое хоть и подрались на складе в рабочем городке, и Лабус слегка злился на пригоршню, но это так, для порядка. Ну, подрались, зато они обычные мужики, простые, правильные. И лица у них открытые, и эмоции они не прячут, говорят, что думают. А химик скрытный, что-то общее есть в поведении его и курортника. Военстал тоже странно себя ведет. Злой, как мой отец, который бросил семью. Тот приезжал нечасто, каждая встреча начиналась обычным разговором о жизни, но не проходило и 5 минут, как закипала ссора с матерью. Отец кричал, что мы виноваты, мол, сломали ему жизнь. В такие моменты хотелось забиться в угол комнаты, зажать уши руками, отгородиться от мира и исчезнуть. Пригоршня резко остановился, вскинув руку, присел. Я чуть не налетел на его широкую спину. Меня дернули назад за капюшон, ладонью надавили на плечо, я опустился на колено, обернувшись, встретился взглядом с химиком. Лабус развернулся с пулеметом на изготовку, замер под тонкой березой, глядя назад по тропе, откуда мы пришли. Химик слегка подтолкнул меня под локоть и поднялся. Я понял. Отбой тревоги, можно продолжать движение. Лабус едва слышно кашлянул. Я представил, как он разглаживает усы и поправляет пулеметный ремень. А может, я увидел это, как тогда, с лесником, который бродил за стеной сарая по битому стеклу. Нет, наверное, все-таки представил. Интересно, сколько нам еще шагать до янтаря? И как мы в лагерь проберемся? Курортник говорил, что пройдем какую-то усадьбу с выгоревшим селом. Оттуда до озера всего 5 километров. Я помассировал виски и сосредоточил внимание на пригоршне. Во дела! Вокруг него растекалась желтая аура. Не такая бледная, как у лесника. Молодая, пышущая здоровьем. У меня в ушах зашумело. В горле появилась сухость. Заколола в висках, но на этот раз совсем слабо, не как у сарая. Никиту почти ничего не беспокоило, лишь иногда проскакивала искорка напряженности в ореоле. Импульс, пси-ниточка, и все. Я понял, что могу мысленно ухватить нить, только не решился, не стал тянуться. Пригоршня внимательно следил за шагавшим впереди лесником, иногда кидал взгляд на лес по правую руку. Готов был в любую секунду упасть на землю, открыть огонь из автомата. Мне определенно начинали нравиться новые способности. Улыбнувшись, я вытянул шею и попытался прощупать лесника. Дед шел уверенно, уклонялся от веток. Шума шагов не слышно, ничем не бряцает, не шуршит, хотя одет не по-военному, а как-то по старинке. Аура у него бледная и в центре на уровне груди алое сияние. Непонятная для меня болезнь, опухоль. А он и не знает. Чувствует болячку, но не придает ей пока значения. А надо бы. Опухоль еще редко беспокоит. Как же ему рассказать о ней, не выдавая своих способностей? Может, лесник сумеет победить заразу, если вовремя обратиться к врачам? Курортник шел первым, и на нем никак не удавалось сосредоточить внимание. Далеко, 10 шагов. Ауру уловить или что-то почувствовать я не мог. Словно голова курортника была покрыта непроницаемым панцирем. Я попробовал погрузить сознание глубже в пелену тумана, как уже делал, когда сканировал лесника и пригоршню, но заслон выстоял. Только боль в висках усилилась, а увидеть хоть какую-то ниточку или распознать настроение курортника не удалось. Пару раз военстал останавливал группу, приседал, клал ладонь на затылок, зачем-то просовывал пальцы под шлем. Водил стволом оружия, что-то высматривая среди деревьев. Лес поредел, мы вышли к усадьбе, точнее, к ее границе. Я каким-то образом сам определил, что впереди по правую руку находятся развалины. От них веяло пустотой, заброшенностью. Люди здесь давно не бывали. Мы шли вдоль заросшей высоким кустарником решетчатой ограды. Приземистые, сложенные из кирпича столбы через каждые 10 шагов были соединены чугунными прутьями. Ржавые, впали с толщиной, с элементами ковки, прутья продержатся здесь еще 100 лет, пока основание столбов не подмоет вода и ограда не станет разваливаться на секции. Замысловатый узор на решетке сливался с ветками высокого кустарника. Кое-где ограда даже начала рушиться. Поглядев в такой пролом, я различил поросший бурьяном сад. То, что это именно сад, я понял по высоким многолетним яблоням, посаженным квадратом. Стволы деревьев покрыл лишайник, нижние ветки тонули в бурьяне. Яблони ведь должны плодоносить, только что-то не хочется пробовать их плоды, даже если бы сейчас было время урожая. Я обошел большой трухлявый пень, еще раз кинул взгляд в пролом на яблоне, приметил висящую у куста аномалию жарко. И не пролезешь быстро в дыру, может зацепить. Легче перемахнуть через забор, чем рисковать, пытаясь проскочить между аномалией и плотными зарослями. Шагов через 20 ограда под прямым углом поворачивала влево. Там виднелась еще одна прореха. По краям высокие столбы, между ними порос пышный куст в человеческий рост. Не пройти, надо ветки рубить. Курортник повернул, следуя вдоль ограды. Может, в прорехе когда-то были ворота? Судя по всему, так и есть. Два железных столба вместо кирпичных. Вот только куда делись створки? Странно все выходит. Как там в древности говорили, не было полушки, да вдруг колтын. Ну откуда у меня дар видеть аномалии и столько знаний сразу? И зачем они мне? Впереди прогремела очередь, я упал на землю, накрыл голову руками. Бабахнуло ружье лесника, потом еще раз. Дед выругался. Я приподнял голову, рядом присел химик и выстрелил несколько раз. Ему вторил автомат приигрышни. Я привстал. Курортник, пятясь, выпустил остаток магазина, крикнул «Заряжаю!» и кинулся назад. «Никита, подсоби, это для нас, работенка!» Лабус перепрыгнул через меня. «Все назад!» Химик дернул меня за капюшон, крикнул «Поднимайся, драпаем! Псевдогигант!» Я вскочил, глядя вперед. Курортник с лесником разбежались в стороны, освобождая дорогу приигрышне и Лабусу. Те присели на одно колено, скинули оружие. Из прорехи, где когда-то были ворота, проломив куст, на нас выдвинулась туша. Кривые толстые лапы, лобастая морда, чем-то отдаленно похожая на рожу псевдоплоти, только втрое крупнее. Голова низко посажена, шеи нет. Общее очертание — какая-то помесь буйвола и медведя. Мутант с треском проломил кусты, замер, разглядывая нас выпуклыми глазами с куриное яйцо. Утробно зарычал, присел на задние лапы, фыркнул и прыгнул. Лабус дал длинную очередь. Приигрышни выстрелил из подствольника. Попал в холку твари. Граната разорвалась, окутав мутанта облаком едкого дыма. Но псевдогигант и не думал останавливаться. Он пер на нас, как паровоз. Приигрышня зарядил вторую гранату, выстрелил. Она то ли пролетела мимо, то ли попала в тушу и застряла, но взрыва не последовало. «Назад!» — передо мной возник курортник, толкнул. Я бросился бежать. Опередивший меня лесник пыхтел в двух шагах слева. Я обогнул трухлявый пень. «Чёрт!» — ругнулся лесник. Я краем глаза заметил, как он чуть не влетел в колыхавшийся сгусток разгоряченного воздуха. Жарко загудело. Лесник потерял равновесие, провалился в плотные кусты и запутался в ветках по другую сторону забора. Я остановился, повернулся к нему, чтобы помочь, и на меня наткнулся курортник, рефлекторно выставивший вперед винтовку. Въехал мне по скуле, и мы рухнули на землю. «Химик, огонь!» — курортник вскочил первым. Сталкер выстрелил несколько раз, в оружии что-то клацнуло. Он хлопнул ладонью по кожуху, выкрикнул «Заело!» Я кинулся к леснику, который пытался высвободить запутавшийся в ветках ремень ружья. Длинные полы плаща и рюкзак за спиной сильно мешали ему. Лесник почти висел в кустах рядом с жаркой. Резких движений не сделаешь, зацепишь аномалию, разрядишь на себя. Кинув сквозь ограду костыль из арматурины, я взобрался наверх. Разодрав штанину об острый прут, спрыгнул в сад рядом с дедом. Подобрал арматурину, загреб в охапку ветки, сколько смог, используя костыль как рогатину, отжал в сторону. «Ружье!» — прохрипел лесник и развернул ко мне стволы, насколько позволили плотные заросли. Я потянулся к нему, ладонь уперлась в мушку. «Тяни!» Пальцы сжались на стволах, я дернул на себя. Ремень ружья выдрался из кустов, и я повалился на спину. Тут же вскочил, оглянулся. Пулемет замолчал. Никита, выстрелив третью гранату, побежал за Лабусом вдоль ограды. Грохнул взрыв. Химик, сгорбившись, лупил ладонью по кожуху винтовки, не обращая внимания на происходящее вокруг. Курортник не мог стрелять, ему мешали Лабус и Никита, а сместившись в нашу сторону, воен стал вляпаться в жарку. «Нужно лезть через ограду, как я!» Курортника и химика разделяло шагов 10. Они стояли на одной линии, со мной и лесником. Курортник дожидался, пока мимо пробегут Лабус и приигрышня, а химик, ругаясь, все возился с отказавшим оружием. «Лабус, приигрышня, гранатой! Огонь!» — крикнул курортник, замахиваясь. Захлопали запалы замедлители. «Ложись!» Псевдогигант был в считанных метрах. Я лихорадочно соображал, куда ложиться, где укрытие. Лесник толкнул меня, я чуть не вмазался головой в прутья ограды и придавил к земле. Грохнули взрывы, надрывно взвизгнули осколки, зазвенело в ушах. «Все в сад!» — заорал курортник. Лесник со стоном отвалился в сторону, я встал на колено. Дым взрывов над оградой поднимался в небо, туша псевдогиганта оседала. Лапы подломились. Он завалился на землю, раздался низкий рык, а может это был отчаянный предсмертный стон, и смолк. Лесник все еще постановая сквозь сжатые губы, я повернулся к нему. «Кровососово вымя!» — прохрипел он. «Плечо! Беги, я справлюсь!» Дед перевернулся на живот. Рюкзак и плащ на плече изодраны, осколками из ран сочится кровь. Лесник подтянул ружье, подняв ствол, оперся на локти. Куда он целится? На ограду взмахнул курортник, за ним лезли пригоршня и лавус. «Химик!» — закричал я. «Слева!» Сталкер наконец-то оторвался от сломавшейся винтовки, поднял голову и рванул как спринтер. Я не видел прежде, чтобы люди так быстро бегали. Лесник жахнул с двух стволов и взвыл от боли в раненом плече, потревоженным отдачей. Еще один псевдогигант прыжками приближался к ограде со стороны леса. Не предупреди я химика, мутант подмял бы его, переломил хребет. Химик споткнулся и растянулся на земле. Рядом со мной спрыгнул с ограды курортник, крикнул: «Беги вперед! Нужно укрытие! Мы разворошили логово!» И склонился над лесником, отхватил за бока. «Держи!» — я протянул костыль. «Пригодится!» Лабус был уже рядом и стал помогать курортнику поднимать деда. Никита соскочил не в сад, а назад, и в два прыжка оказался рядом с химиком. Тот ковылял к ограде, сильно прихрамывая на забинтованную ногу. «Не успеют!» «Они не успеют!» — крикнул я. «Лабус!» — перекидывая через плечо руку лесника, бросил курортник. Шагнув к ограде, Костя просунул сквозь прутья ствол пулемета. «Пригнись!» Как только химик и Никита повалились на землю, он открыл огонь. Пули вязли в теле мутанта, кровь брызгала из ран. Военстал стрелял в туловые ноги. Псевдогигант заревел, повел мордой из стороны в сторону. Деревья редкие, такому монстру негде укрыться. Он повернулся. Лабус продолжал стрелять ему в бок. Псевдогигант рыкнул так, что заглушил звук выстрелов и кинулся к ограде. «Вперед, я сказал!» — курортник толкнул меня. Лесник повис на его плече, лицо бледное. Он был на грани потери сознания. Я побежал вглубь сада. Сад казался огромным. В нем легко было потеряться. Куда ни глянь, яблони, яблони, яблони. За спиной гремели выстрелы. Я продирался сквозь бурьян. Жесткие ветки хлестали по лицу. Хорошо, что сейчас не лето, нет листвы. А такие аномалии, как холодец и электро, видны невооруженным взглядом. Хотя в саду были и другие. Ржавые волосы, жгучий пух. Их становилось все больше. Белые и рыжие наросты свисали с веток, скрывая собой бурьян. Кое-где заросли искрили, переливались мягким свечением. Когда я пробегал между двумя растительными аномалиями, нога подвернулась. Я взмахнул рукой, пытаясь удержать равновесие. Ладонь обожгло, будто зацепился ею за куст крапивы. Я прыгнул. Упал на живот, перевернулся. Ко мне, выстреливая в воздух белыми спиралями, тянулся жгучий пух. Я пополз на спине, отталкиваясь пятками и локтями. По аномалии пробежалась волна. Белые язычки столкнулись с наростами ржавых волос, раздался треск, в нос ударил резкий запах паленого, будто рядом циркуляркой распилили лист железа, и металл нагрелся. А края покрылись окалиной. Рыжие капли брызнули в воздух. В лопатку что-то больно ткнуло, словно я напоролся на жердь. Я перекатился на живот, встал на колени. Возле груди щелкнула клешня псевдоплоти. Я отбил рукой повторный выпад, рванулся вперед, целя кулаком мутанту в глаз, но попал во влажный бурый пятак. Псевдоплоть взвизгнула и отскочила. На ветках за спиной твари колыхнулись ржавые волосы, запах паленого нарастал. Я оглянулся. Жгучий пух, как ртутная пленка, струился по земле. Вот-вот волна раскаленных брызг докатится до моих ног. «Офиглин!» — завопил псевдоплоть. «Вонзай нахуй!» Тварь кинулась на меня. Ее сознание размером с рыхлый комочек земли источало серую волну страха и отчаяния. Я выбросил вперед руки и представил, как крошу комок пальцами. Затылок пронзила боль. Грудь ошпарила кипятком. «Охуеть!» — промямлила псевдоплоть, уставившись на меня помертвевшим взглядом. Я пнул ее башку, как футбольный мяч. Мутант опрокинулся в заросли ржавых волос, по веткам прокатилась бело-голубая волна, а я ринулся в открывшийся на короткий миг проход. Жгучий пух и ржавые волосы превратят в пепел труп мутанта. Пожгут друг друга, расширив проход для тех, кто бежит за мной. Выгоревшие кусты укажут безопасный путь. Не оглядываясь, я бежал, огибая деревья, чуть не угодил в жарку, запалил аномалию, кинув в нее толстый сук. Треском занялось дерево по соседству, в лицо ударил горячий воздух. Еще несколько шагов, и сад неожиданно кончился. Я застыл на краю пологого склона, ведущего к небольшому пруду. Берег порос осокой, пруд явно когда-то был куда больших размеров. Там, где отступила вода, виднелись пучки грязных водорослей и тины, серые валуны, вросшие в песок. На другом берегу росли две плакучие ивы, между ними торчал покосившийся кусок настила со сломанными перилами. Все, что осталось от мостков. Ветки нависли над водной гладью, казалось, стоит немного надавить на деревья, и они упадут в пруд. Серый настил с черными прогалинами на месте сгнивших досок упирался в беседку, стоящую в нескольких шагах от берега. Издали строение казалось совсем новым, нетронутым временем. Белые перильца с узором окаймляли четыре столба, накрытых аккуратным куполом. От беседки тянулась длинная аллея, в конце ее виднелся дом, издали похожий на помещичью усадьбу. В доме можно укрыться, хотя там могут быть твари, а у меня ни оружия, ни... Но только что я справился с псевдоплотью. Я оглянулся, послышалась длинная очередь. Пулемет Лабуса, я уже научился определять по звуку. Скорее всего, Костя прикрывает отход отряда. Хлопнул взрыв, еще один. Все стихло. Я не знал, что мне делать, вернуться или бежать к усадьбе. Схватка с псевдоплотью и пробежка по саду отняли слишком много сил. Меня качало, дрожали руки, а курортник приказал идти вперед. Я опять посмотрел на усадьбу, оглянулся. Тишина. Черт, что делать? В сердцах ударил рукой по ветке яблони и скривился от тянущей боли в груди. Присел, схватился за ворот костюма, дыхание сбилось. Бока, живот, грудь — все вдруг нестерпимо заныло. Я опустился на четвереньки и отполз под дерево. Медленно, осторожно выдохнул, пытаясь унять нахлынувшую боль. Что это? Что такое? Почему болит? Может, псевдоплоть все-таки меня зацепила клешней? Я рванул к леванты воротника, расстегнул молнию, пощупал флисовую подкладку, теплая, мокрая, положил ладонь на грудь, поднес к лицу. Кровь. Футболка, когда-то белая, теперь буро-красная. Возникло ощущение, будто я в кошмарном сне, мне все это снится, все вокруг стало нереальным. Осторожно, боясь зацепить пока еще невидимую мне рану, я стал выбирать ткань из-под пояса, складка за складкой заворачивать кверху. С трудом удалось пересилить отвращение, не зажмуриться. От пупа вверх шла извилистая алая полоса. Грубые стежки швов стягивали глубокий надрез на коже. В области диафрагмы он разветвлялся. Кровящие полосы покрывали грудь, исчезали под мышками. Это не работа псевдоплоти. Я сглотнул. Опять нахлынуло чувство нереальности происходящего. Да что же это такое? Неужели это происходит со мной, с Кириллом Войтковским? Нет, не может такого быть. Ужас накатывал волнами откуда-то из-за края мира, и каждый раз спазм перехватывал горло, а тяжело бухающее сердце проваливалось куда-то в серую бездну. Я вспомнил, как лежал на чьем-то твердом... Обзор закрывало безобразное узкое лицо с паутиной порезов. Они бугрятся, шевелятся. Накатила тошнота, я почувствовал горечь во рту. Страшное лицо отодвинулось, одного глаза нет, вместо него сросшиеся ломти век дергаются в ритме ударов сердца. Другой глаз налит кровью, сосуды лопнули, видна лишь черная точка зрачка, очень узкого, будто его обладатель находится в трансе или под действием сильного наркотика. Я хотел зажмуриться и закричать, но веком что-то мешало. Какие-то распорки не позволяли им сомкнуться. Появилась нестерпимая резь, глаза заслезились. Из горла вырвался слабый хрип. Я осознал, что рот мне заткнули кляпом. Я не мог пошевелиться, даже моргнуть. Шевеление под кожей на лице вивисектора прекратилось. Сросшиеся ломти век перестали пульсировать, порезы начали вздуваться, потом блеснул скальпель и брызнула кровь. Моя! Я силился зажмуриться, но не мог, лишь мутная пелена слез выстроила слабую преграду между мной и этим кошмаром. Внутри тела копался кто-то склизкий, мерзкий. Он не давал отключиться сознанию, проваливался в бездну и забыть происходящее. Я очнулся, стоя по пояс в мутной воде на середине пруда. До мостков между ивами оставалось несколько шагов. Тело от холода било мелкая дрожь, мысли в голове скакали перед глазами. Все еще стояло жуткое лицо вивисектора, испещренное пульсирующей паутиной разрезов. Загребая руками воду и клацая зубами, я побрел к мосткам. Ноги вязли в илистом дне, горло раз за разом сдавливали спазмы, я задыхался. Хотел скорее выбраться на берег, но быстро двигаться в воде не получалось, и я брел, тихо постановая. Наконец ухватился за край прогнившей доски, пальцы сорвались, треском отлетела щепа, посыпалась труха, ладонь шлепнула по воде, подняв брызги. Холодный душ, окативший лицо, отрезвил. Я стал зачерпывать воду, на ходу поливать голову, шею. Потер лицо, проверяя, нет ли на коже бугрящихся шрамов и порезов, которые двигаются, как тонкие черви. Во мне есть кто-то другой. Он ждет часа. Он спит. Инфекция. Неожиданно в сознании всплыли вивисектор и рассуждения химика в погребе. Выбравшись на берег, я побрел вдоль мостков к беседке, хлюпая ботиками, оставляя мокрый след, достиг ее и увидел вблизи то, что раньше казалось аккуратным нетронутым временем, символом помещичьего пруда, из классической литературы выглядит куда хуже. Доски пола сгнили, в куполе дыра, белая краска потрескалась, облупилась. Я сел на ступеньку, привалился спиной к столбу и закрыл глаза. Неужели и химик? Неужели химик тоже инфицирован вивисектором? Или только я? Это не простая инфекция. Какое-то создание зоны поселилось во мне. Пси-мутант или что-то еще, о чем никто никогда не слышал. Он во мне и перестраивает... меняет меня. Я становлюсь кем-то другим. Кто я теперь? Кто я? Глава 16. Другой. Боль исчезла. Страх и растерянность пропали. Их сменили опустошенность, апатия, отрешенность. Я будто отгородился от происходящего. Осталась одна мысль. Теперь все равно. Наплевать на всех. На зону, на военсталов, на химика, лесника, приигрышню. Дрожь стихла, по телу растеклось тепло. Я оттянул футболку. Вода смыла с кожи кровь, обнажившиеся шрамы набухли. Больше они не кровили, лишь пульсировали. Да это не галлюцинации. Одно не могу понять, почему я так долго не замечал эти раны. Теперь я как вивисектор. Химик говорил, он в растерянности, не понимает, где находится и что ему делать. Так и я. Не знаю, что делать. Что внутри меня? Или кто? Одно понятно. Это другой. Чужак. А ведь химик вспоминал в погребе старый ужастик с похожим названием. В зоне есть много мутантов. Полно всяких тварей, их истребляют, их исследуют. Но кто сказал, что люди изучали всех? Да что там изучили, откуда известно, что мы хотя бы видели все до одной формы жизни в зоне? Сколько неведомых тварей хоронится по подвалам и дальним скрытым полям аномалии, прячется в лесах. Сколько их живет на ЧАЭС? Какие мелкие гады могут обитать в руслах ручьев, в подлеске, в коре деревьев? В биологии есть такое понятие – паразит. Эти паразиты – полноправные обитатели нашей планеты. Они ничем не хуже волков, летучих мышей, кузнечиков или мокриц. И так же, как волки или свиньи, они могут мутировать. Внутри меня поселился какой-то паразит зоны. Мутант, симбионт, мозговой слизень, влияющий на сознание. Я вздрогнул, мои ли это мысли? Может, слепок другого сознания сейчас поглощает мое? Паразит внедрился в мозг, как-то влияет на клетки, на нейронные связи, перестраивает их. Я начинаю понимать аномалии, определяю их на расстоянии, вижу ауры. Я ментальным ударом раздавил сознание псевдоплоти, убил ее. И с людьми, возможно, тоже так могу. Но если он способен на такое, ему ничего не стоит изменить мою память. А память — это и есть я, моя личность. Он способен изменить меня, сделать вторым вивисектором. По спине пробежал холодок, я сжал кулаки. На берегу пруда появился химик, огляделся, помахал мне. Обернувшись, сказал что-то. Следом к воде вышли Никита и курортник. Лесник висел у них на плечах, еле-еле переставляя ноги. Химик захромал вдоль берега. Непослушными пальцами я заправил футболку, с трудом застегнул молнию, наглухо запечатав высокий ворот, поднялся. К пруду выскочил Лабус, застыл в полоборота, всматриваясь в лес, убрал оружие за спину и побежал за остальными. Химик, доковыляв до беседки, оглядел меня и спросил: «Ты что, купался?» «Случайно получилось. Умыться хотел, поскользнулся», — сказал я. Он опустился на ступеньку, вытянул ноги, закрыл глаза, точно так же, как я несколько минут назад. Лицо у него было усталым, под глазами мешки. Химик сглотнул, взялся за винтовку и начал ее разбирать. «Лих ты сад прошел, дорожку нам приметную оставил. Я уж думал, все, сгинул лаборант». Он поднял голову, прищурился. «Дерево ты запалил?» Не ответив, я встал и быстро пошел навстречу приигрышне с курортником. Но не сделав и нескольких шагов, подумал, куда спешу, зачем, помочен, для чего мне это, я же решил на все наплевать. Я остановился, растерянно обернулся. Химик копался в винтовке, искоса поглядывая на меня со странным выражением. Чудные мысли в голове, будто и не я, не мое сознание их породило, но кто-то другой, угнездившийся там. «Нет, нельзя подчиняться ему. Пойду дальше с военсталами, химиком и приигрышней. Какими бы они ни были, плохими или хорошими, злыми или добрыми, они помогли мне, я помогу им. Это будет... будет по-человечески». Сжав зубы, я поспешил к военсталам. Курортник, не останавливаясь, сбросил с плеча рюкзак лесника. Я поднял его, просунул руки в лямки и пошел следом. «Приигрышня! Давай за беседку», — сказал курортник. «Химик, что с оружием?» «Патрон бракованный попался. Пуля в канале ствола застряла. Теперь порядок», — сталкер встал. Лесника уложили на землю. Он был без сознания. «Лабус, это по твоей части». «И по моей», — вмешался химик. «Сколько у нас времени?» 5 минут. Пусть он в себя придет, иначе мы надолго здесь зависнем». Курортник достал сигарету из пачки, помял пальцами и прикурил. Выпустив струю дыма, ладонью потер щеку, тряхнул головой. «Приигрышня, прогуляйся, осмотрись, но близко к развалинам не подходи». Никита скинул рюкзак, перезарядил оружие и направился к аллее. «Подожди». Я тоже, освободившись от рюкзака, двинулся следом. Курортник проводил меня взглядом, но промолчал. Присев на ступеньку под столбом, положил оружие рядом и уставился на мостки. Приигрышня шагал вдоль высоких кленов, мягко ступая по сгнившим листьям. Я на ходу посмотрел на небо, сощурился от яркого солнца. Наверное, раньше здесь было очень красиво. Похоже на пансионат какой-то небольшой. Здесь отдыхали люди, наслаждались природой. «Лаборант, помоги!» — позвал химик. Я обернулся. Лесника уложили животом на плащ, Лабус скальпелем распорол свитер охотника, откинул крышку медицинского бокса и подставил ладони под бутылек со спиртом, который держал химик. Тщательно вымыв руки, протер их тампоном, взял пинцет и начал извлекать осколки из спины раненого. «Мне полей!» Химик поставил бутылек на землю и сдвинул крышку контейнера с артефактами. В ячейках лежали клубок волчьей лозы, кровь камня, мамины бусы, выверт и лопухи-зеленухи. Я взял склянку. «Давай скорей!» — сталкер поставил ладони. «Все, не выливай!» «Тампоны готовь!» — бросил Лабус. Химик вымыл руки, достал из медицинского бокса пузырек с перекисью, вскрыл пакеты с тампонами. «Лаборант, рукавицы найди!» Он отвернулся и стал помогать Лабусу. Спину лесника залило алым, кровь сворачивалась, пузырилась. «Да...» Лабус швырнул пинцет в пустое отделение минбокса, растопырил окровавленные пальцы. «Повезло мужику! 7 осколков, 2 в плечо и 5 в спину, а в голову ни одного! Везучий ты!» «Кирилл ему должен по гроб жизни?» «Хм, обязан». Я кивнул. «Нашел?» — спросил у меня химик. «Чего сидишь?» Я распечатал изорванный клапан дедова рюкзака, ослабил узел. «Так, примус, портянки, коробка с патронами...» «Ага, вот они, рукавицы». Взгляд уперся в цилиндр из прозрачного пластика, сплюснутый с одного конца. Внутри мягко светилась желеобразная масса. «А это откуда у лесника?» «Ну!» — шикнул химик. Я, не глядя, протянул ему рукавицы, потом тронул пальцами цилиндр. Григорович называл эту штуку с желе «пуля квант». Воспоминания нахлынули, как цунами, я зажмурился. «Пуля, зарядник, лагерь на янтаре, надувной модуль». Хаотичные образы переполнили сознание. Есть пуля квант, а есть зарядник. Два этих элемента были необходимы Григоровичу, чтобы его установка заработала. Я дернулся, по спине побежал холодок, а память продолжала выдавать картинку за картинкой. Орлов и Отмель скачет, виляющий хвостом пес Орден. Отмель раздраженно выплевывает слово за словом. Установка Григоровича должна погасить всплески аномальной энергии, потому что есть задача создать непробиваемый энергетический периметр вокруг станции. Нейтрализовав часть аномалий, установка проложит тем самым коридоры в зоне, откроет проходы. Зону можно будет как бы расчленить на части, окруженные безопасными коридорами, и тогда попытаться... Меня толкнули в плечо. «Очнись, Кирилл, привидение увидел!» Лабус еще раз двинул локтем. Ладони он держал на весу, рукава были засучены. «Полей спиртом!» Химик, натянув рукавицы, разделил кровь камня на несколько маленьких частей, обернул листьями зеленухи, обмотал стеблями волчьей лозы. «Сколько еще?» — из беседки выглянул курортник. «Пару минут!» — отозвался химик. «Лаборант, давай скорей!» Я бросил пулю квант в рюкзак, схватил бутылек со спиртом. Лабус, смыв кровь, взял рулон медицинского кластера и отделил край липкой ленты. «Готов!» «Готов!» — подтвердил химик. «Начали!» Сталкер приложил один сверток к ране, лесник дернулся и застонал. Химик надавил коленом ему на поясницу. Лабус прижал артефакт 2 полосками крест-накрест. Операция повторилась несколько раз. Легкие царапины кости обработал спиртом и заклеил. Достал из бокса одноразовый шприц. «Постой!» — сказал химик, снимая рукавицу. «Что это у тебя?» «Обычный стимулятор». Химик завел глаза к небу, пошевелил губами, потом покачал головой. «Давай обойдемся. Не нужно. Я не знаю реакции. Кровь камня пришлось делить на 7 мелких частей. Ее действие быстро прекратится. Тогда и вколешь в свою аптеку». Лабус пожал плечами и спрятал шприц. Взял пинцет и скальпель, быстро протер их, полил остатками спирта. Проворчал, что на ближайшей стоянке надо прокалить инструмент на огне, и захлопнул бокс. Из разведки вернулся Никита. Они с курортником засели в беседке и начали что-то тихо обсуждать. Из сада донесся слабый вой псевдособак, потом знакомый рык псевдогиганта. Все подняли головы и некоторое время вслушивались. Курортник с пригоршней выскочили из беседки. Командир сказал нам, чтобы заканчивали, и побежал к воде по мосткам. Химик с Лабусом усадили деда, тот приоткрыл глаза, что-то прошептал неразборчиво. «Бинтуем». Костя разорвал упаковку индивидуального пакета. «Кирилл, придержи его». Я перебрался за спину лесника, ухватил его за локти, развел руки в стороны. Никита не получил указаний от курортника. Имелся на месте в 2 шагах от нас. Химик и Лабус ловко накладывали бинт, передавая друг другу рулон. Сначала наложили крестообразную повязку, затем Костя вскрыл еще один пакет. Они стали обматывать деду торс, спускаясь в пояснице. «Благодарю», — прохрипел лесник. «Тихо, батя», — сказал химик. «Молчи. Главное, не отключайся, слышишь? Сейчас легче станет. Тебе бы отлежаться пару дней». «Все, пакуемся», — произнес Лабус. Поддерживая лесника, я наблюдал, как военстал собирает аптечку, а химик складывает артефакты. На все про все ушло чуть больше минуты. Снова донесся вой псевдособак, уже громче. Подбежал курортник. «Готовы?» «Да», — ответил Лабус. «Двигаем. С севера обойдем церквушку». «Черт, плохо все. В деревне собаки». «Плохо. Чего им надо?» «Там такой обед валяется. Мы ж псевдогиганта для них завалили». «Может, второй их не подпускает?» — предположил химик. «Да в него столько свинца всадили». Курортник сплюнул, оглянулся на пруд. «Так и третий мог появиться. У янтаря этих тварей хватает. По-моему, они любят возле воды пастись». «Все, поднимаемся». Химик порылся в рюкзаке лесника, достал широкую байковую рубаху. Я помог напялить ее на охотника, затем мы накинули на него плащ. «Химик, ты бывал здесь раньше с лесником?» — спросил курортник. «Да». «Тогда ты первый, за тобой пацан». Командир протянул мне патронташ и двустволку. «Рюкзак лесника тоже твой, справишься?» Я кивнул, взял оружие. «Для всех направление запад. За усадьбой Ложбина, в полукилометре церковь, за ней выгоревшее село. Обойдем церковь по опушке, пересечем проселок». «Я знаю это место», — вставил химик. «Оттуда по прямой, на север, в 2 километрах янтарь». Курортник обвел всех взглядом. «Мы с Никитой тащим лесника, Лабус замыкает. Проверить...»